2013 год. Российские телевизионные новости. Как передали наши корреспонденты в Юго-Восточной Азии, сегодня официально подтверждены еще 18 случаев заболевания вирусом НДМ-13, более известным в средствах массовой информации как пчелиный грипп, а также 5 смертей от этой инфекции. Как заявил главный санитарно-эпидемиологический врач России, в нашей стране ни одного случая заболевания этой болезнью не зафиксировано. Службой санитарно-эпидемиологического контроля приняты все меры по недопущению проникновения возбудителя болезни на территорию Российской Федерации. Напомним нашим зрителям, что первый случай заболевания человека вирусом НДМ-13 был отмечен весной этого года в портовом районе Гонконга. Нарастает напряжение в зоне Персидского залива, связанное с инцидентом вокруг авианосца ВМС США «Джордж Буш». В ночь с субботы на воскресенье в 1:22 по гринвичскому времени атомный авианосец «Джордж Буш» с 68 боевыми самолетами на борту был атакован неизвестной субмариной, в результате чего у корабля оказались повреждены винт и киль. Вашингтонская администрация уже через четверть часа сообщила об агрессивных действиях со стороны Ирана. МИД Ирана заявил о необоснованности обвинений, не подтвержденных никакими доказательствами, а скоропалительное заявление американской администрации назвал близорукой и провокационной акцией, которая опирается на сфальсифицированные данные торпедной атаки субмарины. При этом МИД Ирана напомнил о печально известном инциденте в Танкинском заливе, который некогда привел к кровавой Вьетнамской войне. Вдобавок Иран заявляет, что США сами спланировали и реализовали так называемую атаку на авианосец, чтобы расшатать и без того непростую обстановку в регионе и получить повод к военной акции на территории Ирана. Напомним, что авианосец «Джордж Буш» прибыл в Персидский залив 20 марта этого года в 10-ю годовщину вторжения коалиционных сил в Ирак. 2014 год. Российские телевизионные новости. Противоречивые данные о судьбе экипажа американского самолета огневой поддержки IC-130H «Спектр», потерпевшего крушение на территории Ливии. В Министерстве здравоохранения подтвердили факт 2 смертей в Хабаровской краевой больнице от возбудителя инфекции НДМ-13. Однако опровергли факт смерти от этой болезни в городе Сочи, живущем в ожидании скорого открытия зимней Олимпиады. Поступают все еще противоречивые и отрывистые сведения о боевых столкновениях на афгано-иранской границе. Как уже говорилось ранее, катарский телеканал «Аль-Джазира» сообщил о начавшемся сегодня ночью вооруженном противостоянии в районе так называемого выступа Заболя, который является частью иранской территории и глубоко вдается в пустынный район Афганистана Немрус. По сообщениям, переданным катарским телеканалом, первый огонь был открыт с территории Афганистана коалиционными силами США и союзников. Официальные лица Пентагона, а также МИД Афганистана и Ирана пока никак не прокомментировали эту информацию. Информационное агентство Европейского Союза. Как сообщил неназванный источник из штаб-квартиры НАТО, Иран в ближайшие 2 недели может испытать термоядерное устройство военного назначения. Полевые командиры бедуинов-каддафистов на севере Ливии заявляют, что крушение американского самолета IC-130H «Спектр» вызвано не техническими неполадками, а действиями бойцов подразделений ПВО. 2015 год. Российские телевизионные новости. Согласно официальным данным, число жертв вируса НДМ-13 в Китае составило порядка 12 тысяч человек. В США 185 человек, в Канаде 73 человека, в Индии 2912 человек. В Европе скончалось более 100 человек. В России рост эпидемии удается сдерживать, и за все время от так называемого пчелиного гриппа умерло всего 15 человек. В больницах все еще находится около 700 человек. Скандал разразился после публикации в газете «Либерасьон». Со ссылкой на неназванный источник в правительстве Франции в статье говорится, что вакцины, приготовленные крупнейшими мировыми фармацевтическими гигантами для тотальной иммунизации жителей развитых стран, не являются однотипными. Так, журналисты и «Либерасьон» сообщают своим читателям, что так называемая вакцина «Вакканой», существующая во Франции и Германии, имеет 2 разновидности. Предназначение у разных типов одной и той же вакцины довольно странное. Как утверждает эта влиятельная французская газета, один тип вакцины был создан исключительно для представителей высших эшелонов власти, крупного бизнеса, закрытых элитных политических клубов и якобы даже составлены сверхсекретные списки таких лиц. Другая же вакцина предназначена для простых граждан. Данная информация уже вовсю обсуждается в интернете, и блогеры высказывают самые невероятные предположения о том, почему для разных социальных слоев населения Германии и Франции были созданы различные вакцины из одинаковых, казалось бы, коробок. Набирает обороты скандал, связанный с нападением израильских кораблей на очередной конвой так называемой «флотилии мира», шедшей под турецким флагом. В пресс-службе Министерства обороны России подтвердили, что в ночь с субботы на воскресенье Северная Корея произвела два ядерных испытания с интервалом в 22 минуты и дистанция между эпицентрами порядка 100 километров. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, первый взрыв был наземным, и мощность его составила около 20 килотонн в тротиловом эквиваленте. Второй взрыв был подземным и соответствовал 200 килотоннам в тротиловом эквиваленте. Сейсмическая активность в регионе... Массовые акции протеста в Вашингтоне, направленные против снятия на территории США запрета на проведение опытов по клонированию человека и ряд генетических экспериментов, непосредственно связанных с человеческим геномом. Несмотря на заявление о том, что это приведет к победе над вирусом НДМ-13, раком, СПИДом и другими заболеваниями, подавляющее большинство американских граждан высказываются негативно. Западное информагентство. В Великобритании информация по закрытому докладу Конгрессу США о состоянии совместной аргентино-бразильской ядерной программы вызвала наибольшую озабоченность. Аргентина, как известно, продолжает отрицать права Соединенного Королевства на Фолклендские острова, особенно после того, как в прошлом году на шельфе были открыты крупные месторождения нефти. Положение с эпидемией вируса НДМ-13 в России и ряде бывших советских республик продолжает ухудшаться. Поступают противоречивые сведения о четырех городах на востоке России, полностью закрытых карантинным режимом и блокированных войсковыми подразделениями. Полицейские силы русских жестко пресекают любые попытки к самостоятельному передвижению граждан в закрытых на карантин районах. Количество жертв эпидемии и полицейских акций исчисляются тысячами. И еще неизвестно, что убивает больше людей – полиция или инфекция. 2016 год. Российские телевизионные новости. Массовые акции протеста проходят в столицах Бельгии, Германии, Испании, Италии, Франции и Болгарии. Люди продолжают требовать объяснений от властей по поводу разных составов так называемых элитных вакцин и прививок для черни. После объявления Парижем обязательной вакцинации под угрозой лишения медицинской страховки и работы в столице Франции вспыхнул настоящий бунт. Уже третьи сутки Париж находится во власти анархии, и полиция не в силах унять разбушевавшуюся толпу. Масло в огонь подливают слухи о том, что выходцы из арабских стран и Северной Африки, уклонившиеся от вакцинации, будут интернированы через фильтрационные лагеря. Уже известно, что есть десятки погибших. По последним данным, массовые демонстрации в Риме тоже переросли в стихийные беспорядки. Официально опровергли муссируемые в различных СМИ слухи о том, что вирус НДМ-13 образовался в результате неких мутаций, вызванных воздействием повышенного радиационного фона после катастрофы на японской атомной станции Фукусима в 2011 году. Израиль официально подтвердил, что разморозил свою ядерную программу. Напомним, что Израиль уже являлся обладателем ядерного оружия и имеет производственные мощности и технологии для его создания. Северная Корея продолжает настаивать, что гибель южнокорейского пассажирского лайнера, летевшего в Сеул из Аляски, является следствием американской провокации, целью которой было принести в жертву гражданский самолет с ни в чем не повинными людьми и обвинить в этом Пхеньян. Напомним, что минувшей ночью сбившийся с курса Boeing 747 южнокорейских авиалиний был уничтожен силами ПВО КНДР над западным побережьем Северной Кореи. Как передает катарский телеканал Аль-Джазира, локальное противостояние в Персидском заливе грозит со дня на день перерасти в крупномасштабную войну. С учетом наличия у Ирана по крайней мере трех готовых к применению ядерных зарядов, а также на фоне заявления Аль-Каиды о том, что хаос и политическая нестабильность в Пакистане, которые сохраняются на протяжении последних 8 лет, привели к тому, что львиная доля ядерного потенциала Пакистана перекочевала в руки различных террористических группировок, в том числе самой Аль-Каиды. Такая ситуация может повлечь за собой... Станции радиационного наблюдения в Израиле продолжают фиксировать рост радиационного фона в регионе. Это может быть связано с недавней аварией на атомной станции в Бушере, которую иранские власти называют диверсией израильских спецслужб. Западное информагентство. Именно нежелание Кремля принимать западную помощь и признавать существующую проблему с пандемией вируса НДМ-13 привело к той политической нестабильности и хаосу, которые сейчас имеют место в русских городах и тщательно скрываются как от собственного населения, так и от мировой общественности подконтрольными Кремлю СМИ. Напуганные антизападной и антидемократической пропагандой и неправдоподобной информацией о каких-то элитных вакцинах для избранных и низкосортных вакцинах для всех остальных, жители русских городов устраивают массовые акции неповиновения, граничащие с бунтами. Русские полицейские и военные формирования жестко подавляют протесты населения, что приводит к еще более активному сопротивлению повстанцев. В таком положении весьма актуальным остается вопрос о том, как отразится происходящее на судьбе российского ядерного оружия. Мы уже столкнулись с ситуацией, когда ядерные боеприпасы Пакистана бесконтрольно переходят из одних рук в другие. Но это не идет ни в какое сравнение с тем ужасающей силой оружием, что может вырваться из-под контроля в хаосе российской нестабильности. И если противостояние власти и общества – внутреннее дело русских, хотя бы и попирающее основы демократии, то безопасность их ядерного оружия является делом общемирового значения. И если Кремль не в состоянии защитить свой арсенал апокалипсиса от разграбления, то это должны сделать... По последним данным, вирус НДМ-13 унес более 2 миллионов жизней во всем мире. Операция по тотальной вакцинации населения Земли признана запоздавшей и провалившейся. По последним данным, вирус НДМ-13 унес около 7 миллионов жизней во всем мире. Информация о том, что авианосная группа ВМС США в Персидском заливе подверглась ядерному удару, официально подтвердилась. Войска России и Китая приведены в полную боевую готовность. Столкновение в нейтральных водах сторожевых катеров КНДР японского эсминца «Фубуки» привело к затоплению последнего. Информации о выживших нет. Официальный Токио заявляет о тайной военной помощи, которую Кремль негласно оказывает Пхеньяну, подталкивая Северную Корею к войне с Японией ради мести за притязание Токио на северные территории и прошлогодний демонстративный полет японских истребителей над Курильскими островами. Противоречивые сообщения из зоны Персидского залива. Сведения о ядерном ударе по Тегерану пока не подтверждаются. Войска Южной Кореи пересекли границу на всем протяжении 38-й параллели. Беспорядки в приграничных с Китаем российских гарнизонах. В гвардейской танковой части был сорван российский флаг. Убит заместитель командира по воспитательной... Был сбит российским МиГом-31 над Камчатским полуостровом. Массовые беспорядки в штате Техас, Луизиана, Аляска. Вирус НДМ-13 унес... Ядерный удар по... 2051 год. Это радио Ядовище, и я его ведущий по прозвищу Шмель. Да-да, дорогие путники, впервые оказавшиеся в наших краях и имеющие такую роскошь, как радио. Яндовище — это не матерное слово, а наш замечательный вольный город. Милости просим к нам в гости, коли нет у вас мазы бесчинства вершить. Порядок у нас бледется, так что не вздумайте озоровать. А коли есть маза отдохнуть, развеяться, поторговать, поискать работенку, аль прикупить чего, то милости просим. С вами Шмель, а сейчас музыка. Артем усмехнулся, вытянул за ниточку черного провода наушник из ушной раковины и, свернув его пальцем, сунул во внутренний карман. Мотоцикл «Урал-Волк» приятно урчал, послушно двигаясь по растрескавшейся и разбитой дороге. Однако кусты и деревья еще не захватили этот участок пути, как было повсеместно. Здесь часто проходили различные транспортные средства, путники, караваны, и растения не успевали прижиться, не считая вездесущих сорняков, пучками выбивавшихся из трещин. Мотоцикл свернул направо и, набирая скорость, понесся к населенному пункту с неблагозвучным названием. Глава первая. Трое из четверых. Теперь было трудно судить, как выглядел этот населенный пункт лет 40 или 50 назад, еще до войны, до Великой Смуты. Ныне он представлял собой типичное для ареалов поселение, тянувшееся несколько километров вдоль дороги. Климатические изменения, произошедшие в первой половине века и сопровождавшие мировой коллапс, либо бывшие его следствием, внесли свои поправки в незамысловатую архитектуру зданий и характер самого поселения. Наиболее крупные дома до трех этажей в высоту были построены вдоль центральной улицы, коей являлась пронизывающая Яндовище трасса. Постройки были преимущественно из дерева, реже из кирпича и шлакоблоков. За могучими спинами центральных зданий ютились небольшие лачуги из тех же материалов, но возведенные людьми с меньшими возможностями и знаниями. Судя по обилию пастбищ, лугов, обкошенных зубами жвачных животных, да облюбованного мухами и слепнями дерьма на подступах к городку, основной статьей дохода местных жителей стали земледелие и скотоводство. И уже вблизи Яндовища взору являлось множество амбаров и загонов для скота, которыми был опоясан городок. Также по периметру виднелись мачты ветряных электрогенераторов и смотровые башни местных военизированных граждан, которых по обыкновению называли милицией. Наименование, прочно прижившееся в некоторых уголках современного мира, вопреки кратковременному и нелепому переименованию в полицию на закате мира старого. Лесов вокруг городка давно не осталось. Собственно говоря, никто и не обживал лесистые местности, зная, какую опасность таят в себе сумрачные чащи. Люди старались не пользоваться тамошними дорогами, где путников подкарауливали, если не дикие животные, то кровожадные бандиты. И никто не селился возле лесов. В таких условиях не удавалось контролировать с вышек дальние подступы. Помимо прочего, случались пожары, и леса могли пожирать близлежащие города, разбушевавшиеся огненной стихией. Несмотря на рокот мотоцикла, ездок уже отчетливо слышал ржание лошадей, мычание коров, блеяние мелкого скота, лай собак. Все это доносилось с ферм, окружавших город. Впереди на дороге возникла первая искусственная канава, пересекавшая без того неприглядное полотно так называемого тракта. Канава эта появилась неспроста. Она вынуждала сбавить скорость. И хотя быстро ехать по такой дороге было трудно, пришлось замедлиться вообще до пешего темпа. Только так получалось преодолеть первый ров. Метров через 100 возник второй. За ним расположились две бетонные плиты. Одна лежала с левой стороны дороги, другая чуть дальше, с правой. Здесь транспорту приходилось сделать зигзаг и лавировать между блоками, чтобы достичь шлагбаума. Все это исключало стремительную вражескую атаку врагов с дороги. Конечно, если не пользоваться танками. Напасть могли также со стороны лугов и лесостепей, но в этом случае агрессору досталось бы еще круче. Рукотворные рвы опоясывали город с фермами. Дугами выпирали от тракта центральной улицы и трущоб. Эти рвы были наполнены грунтовыми и дождевыми водами, вдобавок будучи местом водопоя для скота. Там, где их не было, граница изобиловала массивными обтесанными и заостренными бревнами, торчащими под углом в направлении предполагаемого противника. Кое-где вместо бревен стояли железнодорожные рельсы. Атаковать можно было только спешившись под приветственную ответную канонаду. И хотя регион был относительно спокоен, и поселения, предпочитавшие торговлю и натуральный обмен, не вели между собой никаких войн, времена наступали такие, что подобные меры предосторожности не выглядели лишними. Все могло измениться в считанные минуты. Мог отдать концы глава соседней общины, его преемник мог оказаться отмороженным на всю голову новоявленным македонским, мечтающим о создании империи до самых границ данного резервата. Ближайший оазис вообще был способен санкционировать карательную экспедицию, наняв для этого корпоративную армию или варваров, что селились у границ сумеречных зон, которые еще называли чертогами. В таком случае горожан не спасли бы никакие рвы и канавы. Но в том и заключалась прелесть ареала, что до оазиса было очень далеко, а крупных месторождений чего-либо, способного заинтересовать корпорации, здесь не имелось. Огибая бетонное заграждение, выкрашенное известью и гудроном в зебру, мотоцикл медленно подкатил к шлагбауму и остановился. «Спешиться и выключить мотор!» — крикнули из дота на обочине. Голос был строгим, но команда прозвучала не вызовом, а привычным, отточенным за долгие годы окриком, слышным при работающем двигателе мотоцикла. Окружающий мир постепенно окутывался поздними сумерками, и лицо всадника скрывалось в тени. Зато был хорошо виден ствол автомата, торчавший из-за спины. Мотоциклист заглушил двигатель, спокойно спешился, ногой толкнув упор, похлопал железного коня по бензобаку, тихо произнес: «Отдохни пока». «Подойти к свету!» — велел постовой. Человек сделал два шага вперед и очутился на пятачке, освещенном прожектором с ближайшей вышки. Теперь всем удалось рассмотреть высокого, широкоплечего человека лет 35. Его короткие черные волосы были примяты на лбу. Волевой подбородок очерчивала аккуратная бородка, сросшаяся с усами, огибавшими рот. Серые камуфлированные штаны были заправлены в высокие черные ботинки армейского образца. Под распахнутой черной кожаной курткой с массивной железной молнией виднелась того же цвета футболка с изображением большого железного креста на груди. Грудь от левого плеча до правого бока пересекал автоматный ремень. Под мышкой пряталась пистолетная кобура, естественно, не пустая. Все это не смутило постовых. Было бы более подозрительно, явись из пустоши человек без оружия. Из дота послышался другой голос. «Я его, кажись, знаю!» — говорили тихо, обращаясь к напарнику. «Погоди!» — возразил первый и снова обратился к пришельцу. «Покажи колор!» Человек перевесил автомат со спины на плечо и развернулся. Теперь стала видна нашивка на спине куртки. Большая волчья голова со скаленной пастью, явленная в полупрофиле, снабженная надписью готическим шрифтом «Стая». Меж буквами велась колючая проволока. «Волчья стая! Как ваше имя?» Голос постового стал несколько почтительнее. «Артем Полукров». Мотоциклист повернулся лицом. «Я же говорил!» — возбужденно шепнул второй. «Точно, он!» Из дота вышел человек, вооруженный видавшим виды АКСУ, и подошел к мотоциклисту. «Здравствуйте! Не сразу признали в темноте!» «А прожектор мне в харю понапрасну светит?» — прищурился Артем. «Да это...» — постовой почесал затылок. «Вы же знаете правила, не впервой у нас!» «Это верно!» — кивнул гость. «Надолго к нам?» «Там видно будет. Я ничего не планировал. Подельничков своих ищу. Как пересечемся, так и уедем». «Вроде есть ваша из стаи в городе. Несколько дней как гостят». «Вот за ними и прибыл». «Ясно. Работенка намечается». Полукров наклонил голову и снисходительно улыбнулся. «Любезный, вы ведь тоже знаете правила. У рейтеров о работе не спрашивают». «Да, простите». Постовой отправился поднимать шлагбаум. Его напарник тоже вышел из дота и принялся сматывать шипованную металлическую ленту. «Порядок простой, как обычно. В 100 метрах прямо по улице, справа, постоялый двор для вашего брата с гаражом для мотоциклов. Там же надобное оружие сдать на время пребывания. Рейтерам можно носить пистолеты и нож. Автомат нельзя, если не заключен контракт на работу в городе. Дронить попусту мотоциклом в городе запрещается. Горожан это беспокоит. Поселение у нас небольшое, посему перемещайтесь пешком или на рикшах. Техобслуживание и заправку можно организовать там же, на постоялом дворе». «Да, знаю. Спасибо». Артем снял Урал с упоров и покатил в гостеприимно распахнутые врата Яндовища. 3 месяца прошло. Небось, ничего не изменилось?» «Ничего». Постовой согласно кивнул. «Вот и славно. Терпеть не могу перемены». Постоялым двором со звучным названием «Король дороги» именовался огромный деревянный монстр, фасад которого был украшен изображением байков и собранным из хлама муляжов мотоциклов над дощатыми воротами с железными полосами на болтах. Первый этаж был лишен окон, зато выше их было много. Второй этаж опоясывала веранда, опиравшаяся на глубоко вкопанные в землю бревенчатые сваи. Возле каждого деревянного строения в городе стояла емкость с водой на случай пожара. Это были либо железные бочки, либо кубической формы пластиковая тара в алюминиевом каркасе. Близ короля дороги находилась цистерна, снятая с бензовоза. Ржавая труба водостока спускалась с крыши прямо в ее люк. Артем неторопливо приближался к зданию, ведя рядом верный Урал-Волк. Горожане отдыхали. Где-то звучала музыка, смех, пьяные песни. Из недр постоялого двора доносились раскатистый мужской гогот и стук пивных кружек. С нижнего этажа раздавалось иное. Пневмодрель, удары киянки по листовому железу, скрип и скрежет. Не иначе там ремонтировался чей-то байк. Полукров повернул голову. Пожилой человек в широкополой соломенной шляпе шел мимо и лениво постукивал хлыстом по крупу пятнистой коровы. Их нагонял неуклюжий юноша. Он позвякивал колокольцем, сделанным из консервной банки. Человек мелко поклонился рейтеру, почтительно приподняв шляпу. В тусклом свете редких настенных фонарей можно было разглядеть его усталую улыбку. «Мир тебе, добрый человек!» — кивнул в ответ Артем. Рейтеры пользовались уважением, и они действительно были королями дорог. Конкуренцию им могли составить разве что казаки. Они, наверное, не отличались бы ничем, когда бы не набор средств передвижения. Если для рейтера семьей являлись родной мотоцикл и братья по колору, то тем же самым для казака были резвый жеребец и вся станица. Взаимоотношения казаков, рейтеров и простых людей давно подчинялись неписанным законам и кодексам, которые строго соблюдались. Они не враждовали, однако встречались отступники и ренегаты, по сути, бандиты. Таких называли печенегами, если бандит был конный, и псами, если пользовался мотоциклом. Чаще всего на псов охотились сами рейтеры, поскольку отступники порочили их культ дороги, чести и благородных зверей, к коим они относили медведя, ворона, сокола и самого почетного волка. Те же меры применяли и казаки в отношении печенегов. Но если казаки сами держали общины, превращая их в крепости, где выполняли роль земледельцев, милиции, вооруженной дружины и погонщиков скота, то рейтеры славились кочевым образом жизни. Они не имели постоянного дома и практически не обзаводились семьями. Рейтеры путешествовали по ареалу и наносили визиты в различные города, форты и общины в поисках временной работы, топлива, запчастей и женского общества, по которому время от времени тосковали. Артем знал, что в Яндовище оседают на длительные сроки многие рейтеры. Они нанимались на различные работы — пожарную дружину, милицию, внешний патруль, даже на земледельческие и животноводческие фермы, хотя это считалось не очень почетным делом. Однако община платила за это, давала кров и пищу, предоставляла льготные цены в борделе. Как правило, на все это рейтера толкала нужда — поломка мотоцикла, хворь или хронические неудачи в поисках бензина для верного железного друга. В таких случаях община брала на себя, в счет оплаты труда, услуги по поиску всего необходимого через внешние торговые связи. И пока рейтер месил компост на ферме, он мог не беспокоиться, зная, что община ищет запчасти и непременно найдет, ибо стоимость обслуживания мотоцикла, согласно правилам общины, с каждым днем падала. Быть благодетелем себе в убыток никто не желал. И рейтер знал, что община не обманет, затягивая сроки и утверждая, что запчастей нет. Снижение цены ремонта делало обман бессмысленным. Многих такой сбалансированный подход устраивал, и они брались за грязную работу. Но встречались и такие рейтеры, которые готовы были сгинуть в чертогах сумеречных зон, разыскивая необходимое, нежели заняться колхозным ремеслом. У таких всадников железных коней существовал особый кодекс. Они могли выращивать растительную пищу и животных только для себя, и это не считалось зазорным. Но не в общинах. Эти рейтеры слыли боевиками и наемниками. Но они брались не за всякую кровавую и пахнущую порохом работу, а только за ту, которая отвечала их кодексу чести. И все знали, что парни из волчьей стаи были именно боевиками. Артем постучал железным кольцом с приваренной к нему головкой от молотка по стальной пластине, державшей это кольцо. В воротах открылась дверь, и яркий свет изнутри заставил зажмуриться. На пороге стоял молодой худощавый парень, весь перепачканный смазкой, взъерошенный и с гаечным ключом в руке. — Ой, здрасте! — выдохнул он и, дернув внутренний засов, стал открывать ворота. Артем вошел в просторное, хорошо освещенное помещение. Оказалось, что окна на месте и очень большие, но с тыльной стороны. Сейчас от них, правда, не было проку, поскольку на улице совсем стемнело. Несколько человек копошились вокруг пары мотоциклов, коих тут набралось около трех десятков. Закатив своего волка, Артем улыбнулся при виде стальных коней, многие из которых являлись продуктом кустарного творчества. И, судя по виду машин, руки у некоторых умельцев были поистине золотыми. Парень поспешно вернулся к ремонту, подгоняемый шиканьем старшего мастера. Из будки в дальнем углу, что скрывалось под лестницей, ведущей на второй этаж, вышел администратор постоялого двора и быстро направился к Артему. — Господин Полукров! — заискивающе улыбнулся он. — Рад видеть вас в добром здравии! — Не дождетесь! — Артем подмигнул ему, одаривая скупой улыбкой. — Ну что вы! Надолго к нам? — Надеюсь, что нет! — мотнул головой гость. — Зачем же так категорично? Вам у нас не нравится? — Причина в другом. У меня неотложные дела, и мне надо... Артем не договорил. Он вновь окинул взглядом мотоциклы. Так и есть. У стены, что с окнами, стояли два таких же, как у него, черных волка, с задранными вверх трубами глушителей. Оба, как и мотоцикл Артема, были оборудованы увеличенными баками. Фара одного из них украшалась по кругу медвежьими когтями. С бака смотрела волчья голова с окровавленной булавой в зубах. Второй волк имел высокую спинку на седле. Само оно было одето в чехол из лисьей шкуры, крыло переднего колеса украшено пулеметной лентой с бутафорскими патронами. А на баке красовалась нарисованная голая девица, представлявшая ездоку свой соблазнительный румяный зад с отпечатком большой пятерни. — Вот они! — хмыкнул Полукров. Администратор проследил за его взглядом и уставился на эти два мотоцикла. — Что, простите? — Вот те два волка. Как давно хозяева на постое? — Третий день. — Они здесь? — Нет, еще днем пошли на улицу. Артем нахмурился. — Напомните, где тут у вас бордель? Пухлое лицо администратора порозовело, и он широко улыбнулся. — 1,5 километра в ту сторону. Увидите, не ошибетесь. — Странно, что рейтерская гостиница и вертеп не соседствуют, — хмыкнул Полукров. — Не понял? — Да нет, ничего, я ненадолго. Оставлю мои вещи. — Конечно, мы всегда вам рады. — И сколько стоит ваша радость? — 3 бронзы, — ответил администратор, сводя ладони. Затем повернулся к парню, открывшему Артему ворота. — Гришка! Гришка! Етить твою! — Чего? — недовольно фыркнул тот. — Батя, ну занят же я! — А ну, поди сюда, сопляк, сейчас огребешь отеческой любви. Прими вещи уважаемого господина и байк его припаркуй. — Волка я сам припаркую. Отрезал Артем и снял с седла свой увесистый рюкзак. Гришка взял его и тут же согнулся от тяжести. Полукров аккуратно провел своего железного друга сквозь ряды мотоциклов и поставил в соседстве с теми двумя. Шепнул. — Я скоро. Вернулся к администратору, протянул ему свой автомат с подствольником и оптикой, достал из кармана листок бумаги. — Вот опись. Проверять будете? Администратор замялся. — Ну, вообще-то положено, но мне известна ваша репутация, и как-то неловко. — Короче. Артем протянул ему 4 бронзовые монеты вместо 3. — У меня мало времени. — Поверю вам на слово, не первый день знакомы. Радостно воскликнул толстяк, принимая деньги. Паша Ходокири. Высокий, похожий на медведя-гризли, человек лет 30 или чуть старше. Круглое лицо с узкими раскосыми глазами делало его похожим на древнего воина из Золотой Орды. Длинные черные волосы затянуты в тугой хвост, борода заплетена в косу, неизменная улыбка на физиономии. 2 засаленных черных локона спадают до широких азиатских скул. — Это за что же я должен платить, если у нее даже зубов нету? — воскликнул он, широко разведя огромные лапы. Его странная фамилия таковой не являлась. Это была Погремуха, кличка. Высказывалось много версий о ее происхождении. Самое правдоподобное и логичное звучало так. За азиатскую внешность его называли то чукчей, то китайцем, то япошкой. Чаще японцем за комплекцию, которую он отчасти напоминал сумоистов с картинок в журналах давно ушедшей эпохи. Он отвечал «Я русский» и бил в морду. Конечно, рост под 1,90 м выгодно отличал его от японцев, которых в этих краях и вовсе не видывали. Но все-таки порой его называли японцем, а заодно и словечком «харакири». Впоследствии это слово преобразовалось в нечто иное. Никто уже не помнил, почему, но настоятельниц борделей в русскоязычных ареалах величали ирами. И всем было известно, что Паша — ходок. Его жадность до баб иногда затмевала даже чувство голода. При том, что пожрать Паша был тоже любитель. Вот и получалось — ходок к ире. Именно такой, вероятно, была история его запоминающегося прозвища — Паша Ходокири. «Погоди, родной!» Местная мамаша, она же Ира, сделала полшага влево и заступила дорогу. Ее обвисшие бледные щеки были натерты свеклой. Будучи едва ли не вдвое ниже этого медведя, она бесстрашно наступала. «Ты услугу получил?» «Получил. Она час отработала?» «Отработала. Гони деньги, падла!» Ходокири не сдавался. «Да за что я должен платить, а? У нее зубов нету!» Мамаша взвилась. «Нет, ну ты посмотри, упрямый какой, а! Ты что, китайская твоя рожа, нормального языка не понимаешь? Тебе отработали, гони монету, что непонятно?» «Да ведь она беззубая!» — твердил свое Ходокири. «И харе мне тут про китайскую рожу гнать!» О Павле знали, что он далеко не дурак. Но сам он иногда охотно включал дурака в качестве тактической уловки. Это он пытался проделать и сейчас. Но местной Ире было откровенно по боку. Дурак ее клиент, или сам Альфред Шнобель, или Альбрехт Ферштейн, или как их там звали. Главное, чтобы платил. Заплатить в состоянии даже конченой тупицы. «Слушай, тетка, ты пела про качество? Где оно? А ну, как я тебе патроны продам, но с них будет порох сыпан. Заплатишь, как за боевые? Или вой поддымешь, кидаловым назовешь? При чем тут патроны?» «Я тебе про честный бизнес толкую, лярва ты чертова. Ты будешь платить за патрона без пороха?» «Нет». «Ну так вот и я не собираюсь платить за беззубую твою тёлку». «Ах ты пес! Патроны без пороха не будут стрелять, а от девки тебе удовольствие». «Чисто физиологическое, и то сомнительное. А эстетического ноль». Он сделал жест, словно отрезал что-то. «Чего? Я пошел, короче». «Я тебе пойду. Я тебе сейчас так пойду». «Не ори! Сиська лопнет!» Ходокири невозмутимо повел плечами и, бесцеремонно отстранив мамашу, пошел по коридору, чтобы спуститься на первый этаж. Его зовут Иван. Полностью Иван Булава. Такое оружие с собой он, конечно, не носит, зато удар его кулака сопоставим с ударом булавой. Рост 2 метра ровно. Ну а в берцах еще выше, и он обычно в берцах. Античное лицо, словно высеченное из мрамора, с четкими скулами, мощным подбородком, высоким лбом, из-под которого сурово смотрит пара холодных голубых глаз. Волосы неприлично светлые и аккуратно острижены в площадку. Во многих местах его знали не только как Ивана Булаву, но и как чертовски мощного засранца, он действительно был чертовски мощным, молчаливого убийцу, Булава отличался немногословностью, ходячий арийский монумент, и вправду напоминал при богатом воображении, чертов русский танк, русские танки, применяемые с умом, оставались довольно грозным оружием. Хотя Иван находился сейчас в заведении злачном, первый этаж которого служил баром, а второй и третий борделем, Булава не слишком любил шляться по девицам легкого поведения. Впрочем, и этому олимпийскому полубогу не были чужды человеческие слабости. Однако наибольшее удовольствие он испытывал от усталости в собственных мышцах. А он буквально был слеплен из мускулов, которые постоянно поддерживал в нужной форме, отжиманиями, приседаниями, бегом, подтягиванием тяжестей и сотнями ударов 20-килограммовой кувалдой по вкопанному в землю колесу от грузовика. Это отнимало у него уйму времени и физических сил. Очевидно, поэтому он редко удостаивал вниманием женщин, хотя многие из них мечтали возложить ноги на его широченные плечи, обтянутые черной косухой с волчьей головой на спине. Забота о мышцах требовала массы калорий. Иван много ел. Вот и сейчас он сидел за столом, сосредоточенно пережевывая внушительную отбивную и запивая ее красным вином из глиняной бутылки. Обычно Иван трапезничал в одиночестве. Так было и нынче. Тщательно прожевав пищу, он чуть приподнял голову, быстро осмотрелся, сделал пару глотков. Мимо прошла официантка, бросая на него томные взгляды и вызывающе покачивая бедрами. На булаву это не произвело никакого впечатления. Сейчас его интересовало мясо, которое едят, а не то, за которым поднимаются по скрипучей дощатой лестнице. Тем не менее, зовущая походка официантки подействовала на других посетителей. За столиком напротив кто-то шлепнул девицу по заднице ладонью, издав при этом хрюкающий смешок. Иван, отправив очередную порцию жареного мяса в рот, смерил субъекта взглядом. Толстяк в черном балахоне с длинными грязными волосами, росшими от блестящей круглой плеши и черными усиками, загнутыми вверх. А еще морда лоснится. Сам он в изрядном подпитии. Вполне хватит удара ботинком по харе. Хотя... Девка заржала в ответ. Каждый получил свое. Тем лучше. Меньше хлопот. Не хватало устроить мордобой из-за какой-то лошади. Еще глоток вина. Внушительный шмат мяса уменьшается с неимоверной быстротой. Можно заказать еще кусок. Интересно, сколько времени там проторчит этот... По ступенькам быстро спустился высокий, похожий на медведя, одетый в черную кожаную косуху, человек с длинными волосами, стянутыми в тугой хвост и бородой-косичкой. От лестницы летели бабий ор и хамские возражения медведя. Постояльцы бара, числом около двух десятков, зыркали на шум и моментально теряли интерес к перепалке местной игры с посетителем, который явно принадлежал крейтерской братии. В местной контине и без того стоял гам. Тихие беседы здесь были не в чести. Кто-то гоготал, а прочие разговаривали громче, чтобы перекричать фон. В итоге шум нарастал. Кроме того, в подобных заведениях громовым голосом обозначали свой статус и уровень крутизны. Ивану было незачем шуметь. Его статус явствовал из комплекции, а на лице читалось «Не суйся, если ты не самоубийца». Поэтому его не баловали вниманием и не пытались подсесть за столик, чему он был рад, и удовольствие его выражалось в неизменно каменном выражении лица и сосредоточенном поедании пищи. «А если я тебе патроны продам, из которых порох сыпан?» Сошедший по ступенькам здоровяк продолжал отбрыкиваться от мамаши. «Да что ты заладил со своими патронами, китаёза окаянный!» — хрипела Ира. «Какой я тебе к чертям китаёза, дура старая!» — разозлился медведь. Он встал посреди контины и вдруг уставился на Ивана. Булава из-под лобья посмотрел на него, приподнял одну бровь и проглотив очередной кусок мяса. Затем поднес вилку ко рту. Откусил еще шмат и, опустив глаза, принялся жевать. Паша Ходокири нервно дернул рукой и нахмурился. — Гони бабло, Ирод, и разойдемся мирно! — вложила женщина. — Мы и так мирно разошлись! — «Я ж тебе не врезал! Отвали!» — огрызнулся Паша и снова возрился на Ивана. «Ты в этом уверен?» Мамаша скривилась в гнилозубой улыбке. Откуда ни возьмись, выросли два бугая в клетчатых рубахах и коричневых жилетках из низкокачественной кожи. И без того отличавшийся характерным разрезом глаз, Ходокири прищурился еще больше, глядя на истуканов. «Монозиготные, что ли?» — пробормотал Павел, видя, что эти двое отчаянно похожи. Возможно, дело было в одинаковых узких лбах и заостренных лысых черепушках, или в челюстях, смахивавших на копыта тяжеловоза, такие же оттопыренные вперед и с мохнатой волосней. «Чего?» — спросили хором двое из ларца. «Вы близнецы, что ли? Однояйцовые?» Публика в контине притихла, и взоры приковались к назревавшему скандалу. «А сам по яйцам получить не хочешь, чувак?» — прорычал левый бугай. «О, да тут и извилина похожа одна на двоих!» Выдохнул Ходокири и вдруг выпучил глаза прямо на Ивана, заметив, что тот снова поднял на него взгляд. Мясо кончилось, однако осталось вино. Булава демонстративно поднял бутыль и покачал ею, показывая Павлу, что та еще не пуста. Павел сжал кулаки и пробуравил невозмутимое лицо Булавы испепеляющим взглядом. «Научите его уму-разуму, сынки!» — ухмыльнулась мамаша, обращаясь к бугаям. — Так это детки твои? — скривился Ходокири. — Ну, блин, и семейка! — Гони монету, придурок! — рявкнул тот, что стоял слева. Тем временем Иван запрокинул голову, вливая в горло содержимое бутылки. Он выпил все до капли. Хлопнул ладонью по столу, оставляя на нем причитавшуюся за еду и выпивку плату в виде горсти бронзовых монет, и резко встал. На лице Павла уже засияло выражение, означавшее «ну, наконец-то». Иван замахнулся бутылкой. Ходокири занес кулак. Удары оказались практически одновременными. Булава обрушил бутыль на голову правого бугая. Павел врезал свой кулак в лицо левого. Разбросав монозиготных в стороны, оба смутьяна кинулись к выходу. Паша крикнул: «Валим!» Все произошло так быстро, что они уже проделали половину пути до заветного выхода из борделя, когда позади еще только раздались визг мамаши и грохот столов, сломавшихся под падающими телами амбалов. Несмотря на то, что Иван был на метр дальше от двери, чем его спутник, он первым выскочил наружу. Не сбавляя темпа, он пригнулся и соскользнул под деревянный брус, который заграждал выход. Брус этот, находившийся на метровой высоте, выполнял две функции. Во-первых, к нему привязывали коней. Во-вторых, дебошир, если таковой оказывался в баре и пытался сбежать от охранников, непременно натыкался на эту преграду. Он либо налетал на нее, либо резко сворачивал, что неизбежно снижало скорость. Булава знал об этом и просто поднырнул под деревяшку, заставив понервничать двух верховых жеребцов, привязанных к брусу вожжами. Такая весьма условная преграда едва ли могла помешать Ивану, но с Павлом вышло иначе. Неловко поднырнуть, не свернуть на 90 градусов он не мог, поскольку весил много больше булавы, а потому счел самым разумным продолжить бег. Ходокири налетел на брус, и тот с хрустом лопнул пополам. Жеребцы обеспокоились не на шутку. Один стал нервно выбивать сухую пыль, а второй попытался встать на дыбы и при этом подбросил фрагмент бруса, к которому был привязан. Дерево врезалось в нос второму коню, и тот дернулся в сторону. Павел тем временем кувыркнулся и растянулся на грунтовой дороге. Чертыхаясь, он вскочил и бросился догонять Ивана. Они свернули в темный проулок, когда на улице уже выскочили два оскорбленных охранника и местная Ира. Перепуганные жеребцы дали двум нарушителям спокойствия неплохую фору. Это были кони охранников, и тем стоило немалых усилий отловить и успокоить своих четвероногих друзей. Артем шел по улицам Едовища в направлении, указанном ему администратором короля дорог, к местному борделю. Уже совсем стемнело. Редкие здания могли позволить себе наружное электрическое освещение. На некоторых фасадах висели тусклые лампы с растительным маслом. Таких было совсем немного. Бывали случаи, когда неизвестный доброжелатель срывал такую лампу и разбивал ее о стену, вызывая пожар. Посему масляные лампы висели довольно высоко, и ниже непременно крепился небольшой резервуар с водой, чтобы даже камень, брошенный в лампу, не приводил к беде. Такое освещение было практически бесполезным, но хотя бы обозначало то или иное строение. Несмотря на сгустившийся мрак, городок еще не спал. Где-то слышались голоса, приглушенные стенами. Откуда-то доносилась музыка и смех. А вот залаяли собаки. Послышалось ржание встревоженных чем-то лошадей. Мужские крики, затем женские. Снова мужские. Полукров нахмурился и прибавил шаг. Случайность ли то, что они летят со стороны борделя? Артем уже почти миновал очередное здание, когда из-за угла выскочили две сопящие тени. Одна из них буквально налетела на Полукрова. «Черт!» — воскликнула огромная тень. «Что за... Тема! Ты ли это?» «Ходок?» — изумленно выдавил Полукров. Затем повернул голову ко второй тени, чьи очертания призрачно обрисовывались мрачными бликами ближайшего фонаря. «Булава?» «О, Артемка, здоров!» — выдохнул Иван. «Почему шум? Вы опять что-то натворили?» — нахмурился Полукров. Чутье подсказывало ему, что он угадал. Однако он все же испытывал некоторое облегчение от того, что встретил друзей. «Слушай, Тема, ты вот сам посуди!» — заговорил Павел. «Представь, что тебе продали патроны, с которых сыпали порох!» «Твою мать, Ходок, ты что, опять проституткам не заплатил?» «Да я почти все монетки спустил на ремонт байка. Можно сидеть по ноздри в дерьме, но рейд должен быть ухожен. Не наш ли это кодекс?» «А как, мать твою, наш кодекс о рейтах касается кидняка в вертепах?» «Да они мне кидняк подсунули. У нее зубов нет. Ну, представь, патроны, с которых...» Топот копыт и конское фырканье прервали их спор. Все трое устремили взоры на угол здания, откуда несколько мгновений назад появились булава и хадакири. Всадники вырвались на перепутье двух улиц. Это были охранники-близнецы. У одного в руке факел, у другого — нагайка. «Вот вы где, уроды!» — крикнул тот, что вооружился факелом. Артем вышел вперед, выставил правую ладонь и хмуро взглянул на конников. «Для начала спешьтесь и предъявите претензии. Я Артем Полукров, волчья стая. Эти двое со мной». Глава вторая. Четвертый. «Ай, спасибо, хозяин. Уважил». Массивный человек за столом оскалился и шикнул зубами, всасывая в ненасытную пасть остатки застрявшей между золотых фикс пищи. Мустафа угрюмо и внимательно посмотрел на него. Золото во рту этого лысого бородача, сидевшего напротив, стоило, наверное, добрую пригоршню монет. Целое состояние. Может выбить при случае? — Стол у тебя сытный, неплохо живете. Правильно я говорю? Гость продолжал нагло улыбаться, демонстрируя свое золото. Уверенности ему придавали шестеро бородатых громил с автоматами, стоявшие за спиной. За все время они не проронили ни звука, не присели за стол и не притронулись к еде. Просто смотрели на Мустафу так, словно он был уже покойник. Нет, не сочувствующим взглядом. Палаческим. «Никто не говорил, что мы бедствуем!» Мустафа невозмутимо пожал плечами. «Да знаю я, знаю!» Гость, назвавшийся пастухом, откинулся на высокую спинку стула и сложил ладони на затылке. При этом он водрузил обе ноги, обутые в остроносые кожаные сапоги ручной выделки, прямо на обеденный стол. А вот это уже настоящий вызов. По законам тех мест, откуда был родом Мустафа, и его златозубый сотрапезник со своими головорезами, за такое можно нарваться на нож. «Разве тебя в детстве не объясняли, что ты так оскверняешь стол и оскорбляешь хозяина дома, давшего тебе пищу?» Мустафа вперился пристальным взором в нахальные глаза гостя. Тот явно был доволен реакцией. «А тебя не учили, что в волчьем мире правила устанавливает тот, у кого острее клыки?» В свою очередь спросил пастух. «Все-таки зубы я ему выбью при случае. Сколько можно ими кичиться?» «Да что ты, хозяин!» — засмеялся гость. «Ты не напрягайся, ешь, пей. Сытый разговор, деловой разговор. С этого стола все теперь достанется свиньям». Улыбка постепенно сползла с широкого лица пастуха. Он убрал ноги, склонился над трапезой и злобно уставился на человека, назвавшегося хозяином дома. «Я думал, ты умнее. Я уже решил, что батраки твои, которые в поле вкалывают от зари до зари, доходчиво тебе объяснили, что мне надо и кто я есть. А ты сидишь и корчишь из себя благородного героя». «Я не корчу из себя никого. Я тот, кто я есть. И до сего момента понимал, с кем имею дело. Ты пастух, остальные овцы. И я думал, что имеешь ты намерение обложить мою общину данью. Получать часть урожая и приспособить некоторые поля под свои нужды. Но я ведь не ждал, что ты придешь обсудить эти вопросы в мой дом, а вести себя будешь хуже дворового пса. Придержи язык, ишак!» Один из боевиков пастуха подал, наконец, признаки жизни. Гость резко поднял ладонь, тем самым давая понять стоявшим позади, чтобы не лезли в разговор. «Постой-ка, не хочешь ли ты сказать, что готов принять мои требования?» «Я рассчитывал, что ты для начала выслушаешь, в каком непростом положении я оказываюсь благодаря твоему появлению и твоим притязаниям. Поймешь, что перед тобой возникает некая проблема, и вовсе не я являюсь этой проблемой». «Так-так», — гость прищурился. «Ну, продолжай». «У тебя, пастух, сильные воины, хорошее оружие, и ты явно не из тех, кто добывает себе пропитание так, как это делаем мы, жители мирных земледельческих общин. Мои люди — усердные труженики, которые, как ты уже заметил, с утра до ночи работают в полях, выращивают хлеб, заготавливают корм скоту и живут торговлей с другими общинами. То оружие, что у нас есть, едва ли причинит вред твоим боевикам, но лишь подстегнет их к расправе над нами. Нам это ни к чему. Мы и живем, и выживаем. В твоем понимании мы овцы, но ты же не думаешь, что ты один такой на всю округу. Я не знаю тебя, не видел раньше. Ты появился недавно и, наверное, не знаешь, что мы уже платим дань другому, подобному тебе. — Так. Гость нахмурился еще больше. — Что ты хочешь этим сказать? — То, что я хочу сказать, я скажу. Только дай мне договорить. — Ну, я уже заждался. Что ты все ходишь вокруг да около? Выкладывай. — Так вот, — Мустафа вздохнул, — мы уже платим дань. И давно. Теперь появляешься ты. Я не собираюсь посылать тебя ко всем чертям. Я отвечаю не только за свою жизнь, но и за моих людей и их дома. Но ты должен понимать, что, прими я сейчас твои условия, у меня автоматически возникнут неприятности с теми, кто пришел намного раньше тебя и обложил нас данью. Ты скажешь, что это мои проблемы? Конечно, мои. Но до тех пор, пока другой такой пастух не спросит меня, а какого черта я перестал ему платить? И вот тогда это станет твоей проблемой. — Ты что, угрожаешь мне? — прорычал пастух. — Дай договорить, у! — взмахнул рукой Мустафа. — Ты избил плетями моих рабочих в поле просто для того, чтобы показать силу. Но сила ли это — избить безоружных работяг? — Хочешь ощутить мою плеть на своей шкуре? — Эй, я еще не договорил. Мне не нужна твоя плеть и моим рабочим. Ни твоя плеть, ни чья-то еще. Но я деловой человек, и я понимаю, что отделаться от такого рэкета нет у меня возможности. Так докажи, что ты можешь брать с нас часть урожая. Прояви настоящую силу. Пойди к тем, кто явился раньше тебя, и скажи им, что теперь здесь хозяин ты. И убеди их в этом. Не сможешь — мы платим им. Сумеешь — платим тебе. Справедливо? Пастух рассвирепел. «Ну ты наглец! Ты самый умный, да?» «Не надо быть сильно умным, чтобы понимать такие простые вещи, да? Тебе не нравятся мои слова? Ну, убей меня! Заставь моих людей работать на себя, и все равно ты столкнешься с теми, у кого отнял добычу. А какая будет тебе польза? Можешь сжечь нашу общину и разорить поля, но конфликт неизбежен. Ты останешься ни с чем, и тебе вообще придется бежать из этих краев». «Бежать? Мне? Да ты знаешь, с кем говоришь, баран!» — В таком случае нет смысла кричать на меня. Незачем угрожать мне. Но есть смысл убить тех, кто облагает нас данью, и занять их место. Повторяю, я деловой человек и готов принять твои условия. Но только ни мне, ни тебе не нужны в этом деле помехи, верно? А может быть, тебе и убивать их не придется. Не исключено, что вы договоритесь и поделите долю, которую я отдаю. Мне без разницы. Не влияет. Главное, реши этот вопрос с самого начала, чтобы потом не выросла куча проблем. Она и тебя раздавит. Мы переметнемся к тебе, и они нас убьют. А ты опять останешься ни с чем. Платить тебе и работать на твоих полях будет некому. Решение только одно. Ты разбираешься с ними, а мы просто работаем. Пастух снова откинулся на спинку стула и уткнул кулак в бороду. Похоже, Мустафа добился своего. Ну, или был довольно близок к цели. Мустафа Засоль не был главой этой общины латная. Он даже не числился ее членом. Просто этого человека 30 с лишним лет здесь хорошо знали и ценили его умение заболтать, забазарить практически любого. Грузануть так, что у собеседника могли зародиться любые сомнения. Фамилии своей он не ведал. Помнил только, что еще будучи ребенком, голодным оборванцем, был подобран группой людей на мотоциклах. И они воспитали его по своему образцу и подобию. Подшучивали над ним и загадка его происхождения. Дескать, Мустафа спустился за солью с гор, а стал рейтером. То есть таким, как они. Всадником на железном коне. Оттуда и его прозвище, превратившееся в фамилию. Засоль. «Сдается мне, что ты меня разводишь», — проговорил пастух. «Готовишь мне ловушку». Мустафа вздохнул, развел руками. «Значит, мы так ни к чему и не пришли». «А что, если я тебя сейчас грохну прямо тут?» «И какой в этом смысл?» — невозмутимо пожал плечами Засоль. «Моральное удовлетворение», — оскалился золотом пастух. «Это само собой!» — Мустафа чуть подался вперед. «А польза какая?» «Да ты что грузишь меня, а? Мои орлы тебе сейчас уши начнут отрезать, и ты мне все расскажешь, козел!» «Ты спрашивай! В сотый раз говорю! Я деловой человек! То, что нас давно доят другие рэкетиры, я тебе уже и так рассказал, без обрезания ушей. Что еще ты хочешь услышать? — Кто они такие? Сколько их? Чем вооружены? Где их база? — Вот с этого и надо было начинать, а то угрожаешь. А зачем угрожать? Мне неприятности не нужны. Будем по-деловому вопрос решать. — Хватит чесать языком, отвечай. — Погоди, не кричи! Мустафа расставил перед собой ладони. «Кто они? Ну, бандиты, как еще объяснить? Ребята суровые, сами работать не любят, облагают данью, ходят в рейды туда-сюда. Оружие? Ну, то, что я видел, калашниковы. Еще китайские автоматы какие-то, пистолеты есть, пара грузовиков железом обшитых. Ну, в основном на конях катаются. Сколько их, я не знаю, может, полсотни. Точно, около того, но может быть и больше. Этого не знаю». Хотя, если судить по тому, сколько продуктов они у нас забирают, то либо около 50, либо доят кого-то еще. Ну, вроде две общины, поменьше нашей, доят. На большие не нападали, значит, не так сильны. И ты сам посуди, мы столько рыл кормим, сами едва концы с концами сводим. Будем отдавать больше, начнем помирать с голоду, работяги разбегутся, конец хозяйству. И все вы снова останетесь ни с чем. Да хватит мне уже втирать, и так понятно, где они кучкуются. «У тебя карта есть?» «А у тебя что, нету?» «У меня есть, но только за ней сходить надо». «Куда?» «В мой дом. Он там, через площадь». «А это что, не твой дом?» — прищурился пастух. «Нет!» — Засоль мотнул головой. «Это управа общины». «Хитришь!» «Ну, пошли со мной, если не доверяешь!» — пожал плечами Мустафа. Пастух пробормотал под нос что-то злое, затем завел руку назад и хлопнул по ноге боевика. «Сходи с ним!» Мустафа вышел из-за стола и двинулся к выходу, который находился как раз позади гостей. Он давно приметил, что эти люди, если не дураки, то явно не профессионалы своего дела. Скорее всего, это банда, недавно сформировавшаяся из каких-то перебитых группировок, в которых выжили самые ушлые и вовремя слинявшие субъекты. Во всяком случае, мало кто, придя в общину с заявкой на обложение оной данью, встанет спиной к двери, в какой бы дом ни зашел. А они встали. На улице было тепло и солнечно. По новым меркам, лето 2051 года выдалось не самым жарким. Но в первые недели августа солнце будто очнулось и стало наверстывать возможности, упущенные за долгие пасмурные дни предыдущих месяцев. Они вышли на крыльцо и спустились по ступенькам. Прямо у входа стояла машина незваных гостей. Большой пикап с широкими колесами. В кузове сиденье по бортам и два седла для стрелков. Пулемет ДШКМ под калибр 12,7 мм прикрывал заднюю полусферу машины. На крыше кабины пикапа стоял закрепленный в самодельном кронштейне китайский пулемет тип 95, под редкий в этих краях патрон 5,8 мм. Хотя, возможно, это была разновидность под натовский патрон 5,56. Такие тоже встречались. Сам пикап уже повидал виды, как все, что ездило за пределами мировых оазисов, в ареалах и резерватах неучтенного населения планеты. Лобовое стекло, как и дверные, отсутствовало. Вместо стекол на грубо сваренных каркасах стояли мелкие стальные сетки, предохранявшие от ручных гранат, которые могли влететь в кабину. Спереди находился жутковатый отбойник, сваренный из арматурных прутьев и куска рельса с узкоколейки. Позади пикапа, чуть ниже откидной дверцы кузова, располагался массивный стальной швеллер с торчавшими назад шипами. Крылья, колесные арки и пороги машины были гнилыми, и, судя по наплывам и подтекам, обильно смазанными гудроном перед покраской. Окрасили ее черт знает чем, пытались наваять камуфляж. В итоге машина напоминала передвижной психоделический тест Роршаха. В кузове сидел еще один боевик, лениво отмахивавшийся березовой веткой от назойливых слепней. В кабине томился водитель. Он пребывал в полудреме и перебирал четки, сделанные из стреляных гильз. — Вы куда? — человек в кузове оживился. — К этому на дом, за картой! — ответил сопровождающий, кивая на Мустафу. — слышь, где дом твой? — Да вон он! — Засоль махнул рукой. — да ты сказал, что он рядом! — возмутился боевик. — Разве нет? Метров 100-150. Что вы так далеко друг от друга дома строите, идиоты? Они деревянные, умник. Ты слышал про стадницу? — Нет. Боевик хмуро мотнул головой. «Не слышал я ни про какую задницу!» «Стадницу, долба...» Мустафа не договорил, так как сразу он напоролся на угрожающий взгляд. «Ну так вот, она сгорела! А началось с одного сарая! Ты идешь или будешь ныть на крыльце?» «Полегче, братан!» — прорычал боевик и ткнул Мустафу стволом автомата в живот. «За базаром следи! Идешь или нет?» Морщась, сопровождающий крикнул водителю. «Эй, Хамис! Давай на машине прокатимся!» «Дурак, что ли?» — отозвался водила. «Топливо жечь ради этого! Пешком топайте!» «Разве мои люди не принесли вам топливо?» — спросил Мустафа. «Принесли!» — отозвался тот, что сидел в кузове и ухмыльнулся. «Заправили полный бак, и еще две канистры в кузов положили. Правда, до хрена на землю пролили, ублюдки. Ты уж, хозяин, не серчай, но я одному, кажись, зубы выбил». Боевик заржал. «Они нас так боятся, что руки трясутся, и литров 10 тут разлили». Засоль взглянул на характерное темное пятно в пыли. Едва заметно покачал головой. «Э, слышь, местный!» Водитель выглянул через заднее окно кабины, в котором тоже не было стекла, но и сетка отсутствовала для сообщения с кузовом. «У меня клапана не застучат от этого вашего рапсового топлива. А то смотри, мы за это так спросим, что херово всем станет. Вы не первые заправляетесь нашим рапсом. Никто еще не жаловался». Возразил Засоль и, опустившись по ступенькам, быстро зашагал в сторону указанной хижины. Он хотел поскорее отойти от домика местной управы, пока топливо под машиной не выдохлось. Сопровождающий поспешил за ним. «Роха! Долго еще там пастух заседать будет?» — крикнул им вслед водитель. «Не знаю, а что? Да задолбался уже на жаре сидеть! Так иди в дом, там стол накрыт!» Мустафа обернулся и смерил взглядом пройденное расстояние. «Я не с тобой разговариваю!» — рявкнул водитель. «Сейчас принесем карту и посмотрим!» — махнул рукой Роха. Они двинулись дальше и все ближе подходили к хижине, где якобы жил мнимый глава общины Мустафа Засоль. У огораживающего двор чистокола стоял сгорбившийся старик в шлепанцах из мотоциклетных шин. Он опирался на посох и хитро смотрел из-под взъерошенных густых белых бровей на приближающуюся пару. Мустафа подмигнул ему, благо Роха шел позади и этого не видел. Собственно, и старик мог не увидеть. Зрение у него было не ахти какое. Нет, все-таки заметил. Он начал медленно извлекать из кармана старой камуфлированной рубахи скомканный носовой платок и разворачивать его трясущимися руками. Мустафа на ходу оглянулся. Пикап и хижина с бандитами остались уже достаточно далеко. «Чего?» — нахмурился сопровождающий. Ему явно не понравилось, как посмотрел назад Мустафа. «Да так просто! Слушай, ты еще совсем молодой, я смотрю. И что? Ты не думал, что на неправильную дорожку встал? Стричь баранов вроде тебя — неправильная дорожка? Может, мне лучше вкалывать в поле, как твои батраки?» — усмехнулся бандит. Старик облепил лицо платком и принялся невыносимо громко в него сморкаться. Это был знак. Все готово. Очередь за Мустафой. «Я не про трудовые будни толкую, я про честь и совесть. То, чем вы занимаетесь, бесчестно, бессовестно. Неужели не понимаешь? И пастух твой очень плохой человек. Не на той-той стороне!» Роха схватил Мустафу за плечо и резко развернул к себе. «Я что-то не понял. Ты к чему этот разговор затеваешь, а?» Боевик наставил на Засоле автомат. «Человек, который мне заменил отца, всегда говорил, что если ты угрожаешь кому-то оружием, то от этого же оружия можешь и пасть». «Что?» «Да ничего». Засоль стряхнул руку бандита и, развернувшись, пошел вперед. «Ты твердо стоишь на своем, я все понял», — добавил он тихо. Старик тем временем продолжал сморкаться в платок и уже матерился. Мустафа на ходу повернул голову, как будто глядя на рукав своей черной рубахи и расправляя складки на плече, оставленные бандитом. На самом деле он боковым зрением зафиксировал положение шагавшего следом боевика и отметил, что оружие того вновь повисло на плече стволом вниз. Засоль резко развернулся, его кулак врезался в солнечное сплетение бандита. Тот всхлипнул, хватая губами воздух и судорожно вскидывая автомат. Мустафа схватился за цевье и рывком отвел его в сторону. Затем ударил бандиту лбом в зубы, он был заметно ниже Рохи, и сдернул с плеча противника автомат. Тем временем водитель пикапа, в отличие от сидевшего в кузове, заметил что-то неладное. Он распахнул дверцу, чтобы выйти из машины. Еще удар коленом в пах, и боевик рухнул. Мустафа тоже припал к земле, прячась за тушей рохи и целясь из захваченного автомата в водителя. Шофер схватился за оружие, громко свистнул. Тот, что остался в кузове, резко обернулся, вскочил и метнулся к пулемету. «Ну же, давайте!» — прорычал Мустафа, понимая, что еще пара секунд, и весь его план полетит к чертям, а мозги отправятся в придорожную пыль. И вдруг всю хижину управы озарила вспышка. Громкий хлопок, и пламя вырвалось из окон, разнося вдребезги стекла и рамы. Огонь подхватила лужа топлива, разлитого под машиной. Огненный шар неумолимо увеличивался и вот уже начал поглощать пикап. Страшный грохот сотряс все вокруг и погнал от эпицентра облако пыли. Мустафа зажмурился, пытаясь уберечь глаза. Но ненадолго. Роха ожил и принялся вырывать у него оружие. Засоль ударил его локтем по лицу и откатился, прижимая к себе трофейный автомат. Затем вскочил на ноги, стряхивая с лица пыль, готовый нанести сокрушительный удар по единственному оставшемуся в живых противнику. Однако старик уже стоял рядом и колотил того посохом по голове, приговаривая. — На, сука, на! Егорыч, не убей его, смотри! — крикнул Засоль. Артем раздосадованно воздел руки. И почему из всей волчьей стаи уцелели только самые безголовые ее представители? Он расхаживал по деревянному полу двухспального номера, комнаты, которую сняли для постоя Ходокири и Булава в «Короле дорог». Было слышно, как внизу в ангаре чинят их мотоциклы. По соседству невидимые собеседники вели приглушенный разговор, часто прерывавшийся грубым мужским смехом. В комнате Ивана и Павла на прикроватном столике горела масляная лампа, а сами они сидели на койке. Булава тщательно начищал ваксой свои берцы, а Ходокири зашивал распоротый локоть на правом рукаве черной куртки. — Спасибо на добром слове, черт бы тебя побрал! — проворчал Павел после очередной реплики полукрова. — А что ты хотел услышать, Паша? Что вы творите? — Лично я обедал. Иван равнодушно пожал плечами. — Нет, Артем, это ты что вытворяешь? Три серебряные монеты отдал! — возопил Ходокири. — А во что бы нам все обошлось, если бы ты, идиот, не устроил дебош в борделе? — оскалился полукров. — Самое большее — в 6 бронзовых. — Ай, ладно! — отмахнулся Павел. — Убежали бы, и все! — И какими бы словами нас поминали? Забыл, что значит для братства репутация? — Артем, она была без зубов! Да не начинай опять херню эту! — Блин, что же вы так орете-то? — проворчал Булава, берясь за второй ботинок. — Вань! — Артем повернулся к нему. — Ну ладно, он на всю голову дурак, но ты-то куда смотрел? — Да я ел, Тёма, сидел и ел. Ну, влип он в историю, надо было помочь. Это ведь тоже в правилах нашего братства, не так ли? Полукров негодующе развел руками. — Ну ты прямо меня сделал. — Брат, к чему так кипятиться? Ну, оконфузились трошки. Ну вот представь, что тебе продадут патроны, с которых... — Паша, заткнись! — поморщился Артем. — Где Мустафа, кстати? Рейтеры переглянулись, — ответил Ходокири. «В Петина или в Малышева, не помню». Артем нахмурился и перестал ходить по комнате. «И что он там делает?» «Шабашка у него, подработка», — объяснил Павел. «Мужики, какого черта, а?» Полукров разозлился вновь. «Есть же уговор, что работу берем только все вместе, а не поодиночке. Забыли близнецов Бурносовых? Как один нанялся к Лихолету, а другой к Копченому, а те друг с другом воевать затеяли. Забыли? Слушай, Тема!» Засопел Ходокири, ерзая на кровати. «Не обостряй! Нужда заставила! Сколько можно без дела? А тут еще катала этот...» «Какой еще катала?» — насторожился Артем. «Вот же трепло болтливое!» Выдавил из себя Иван и ударил Павла по колену ботинком. «Да отвали ты! Ну все равно за соль рассказал бы ему!» «Во что вы еще вляпались, пока меня не было?» «Ну, были мы в Стрелецкой Гате, на постое. А там такой хмырь объявился. Вроде малый безобидный, но с головой немного того. Типа блаженный. В картишки перекинулись раз, другой. Смотрим, а он вообще не волокет. Обобрали его, а он отыграться просит. Натуральный маузер на кон ставит. Ну и прямо как подменили подлюгу. Совсем без котлет нас оставил. А Мустафа еще и автомат свой проиграл. Вы вообще идиоты, что ли? — поразился Артем. «Это как надо было умудриться? Я молчу про то, что вы решили в карты блаженного обобрать. С этой хренью пусть ваша совесть разбирается. Но то, что вы вообще попались, да какого дьявола вы ему все отдали?» «Так ведь карточный долг святой!» — воскликнул Павел. «Это в честной игре, а он вас как лохов последних развел». «И что? Мы ему в отказ. Он предъяву местным кинет за наш беспредел. Те впрягутся, а мы объявим себя лохами. Это ребята из волчьей стаи лохи». «Паша, в том-то и дело, что парни из стаи в такое дерьмо не вляпываются. Наш кодекс кровью писан. Поставить на кон свое личное оружие — все равно, что заложить родной байк или собственную задницу». «Да ствол его уже поношенный был, Тема. Лепил все в молоко. Ну чего ты орешь?» «Ты меня вообще слышишь, Паша? Ваня, а ты что молчишь?» «А что сказать?» Булава бесстрастно поставил ботинок на пол, снова взял первый и стал натирать, хотя уже прежде вычистил его до блеска. «Где мне его теперь искать, черт вас возьми?» — прорычал Артем. «Завтра с утреца казачок один с постоя снимается и аккурат в Петина путь держит. Но он и пустит клич, что тебе Мустафа срочно нужен. Это ведь срочно?» Произнеся все это, Ходокири сделал такое невинное лицо, что полукров крепко сжал губы, чтобы не рассмеяться. «Да, срочно!» — выдавил он. Булава, наконец, оторвался от своего занятия и пристально посмотрел на Артема. «Мы в деле?» «Естественно!» Артем потер кулаком кончик носа, все еще борясь с искушением рассмеяться. «Паша, сделай рожу попроще. Смотреть тошно». «Да иди ты сам! А что за дело?» «Серьезное дело. Это и стремает с такими поддельничками». «Ладно тебе!» Протестующе поморщился Ходокири. «Сколько мы рейдов сделали? Сколько караванов покрошили? Сколько лет вместе? Что ты ерунду городишь?» «Наконец-то работа!» Каменное лицо булавы перечеркнула скупая улыбка. «Задрябли совсем. Артем, что платит и с чем имеем дело?» «Платит хорошо, даже очень». «Ну, это не сумма. 40 золотых каждому». «Сколько?» Оба рейтера выпучили глаза. Даже невозмутимый Иван стал похож на перепуганную статую. «Плюс доля с трофеев», — кивнул Артем. «Погоди, брат!» — Ходокири поднял руку. «А ты уверен в тех, кто нам эту работенку подкинул? Уж очень сладкий куш, чтобы быть правдой». «В том-то и вся соль, что ветер дует от надежных людей. Но задача весьма непростая. И нам, возможно, придется брать в долю кого-то еще для подстраховки. Хотя не обязательно. С другой стороны, отмести это дело нельзя. Нашему ареалу может грозить серьезная опасность со стороны ближайшей корпорации». «Вот тебе раз. У нас же ни нефти, ни руды, ни хрена нет. Какой интерес у корпорации в Воронежском ареале?» «Выяснилось, что мы располагаем действующей системой ПВО», — вздохнул Полукров. «А это уже не шуточная угроза для них». «Что?» — прищурился Иван. «ПВО?» «Короче так. На днях под Острогожском упал самолет. Что за самолет и из какого он оазиса, никто пока не знает. Какого хрена он тут летал, тоже не ясно. Про выживших нет никакой информации. Однако есть два особых пункта. Первое — он был сбит». «Ну, нихе...» «Погоди, Паша!» Артем поднял ладонь. «Где-то в районе Острогожска, который, как известно, не обитаем, появился некто, обладающий действующей установкой противовоздушной обороны. Это первое. Второе. Ближайший оазис, а это в Турции, готовит войсковую операцию. Не исключено, что до нижней сумеречной зоны их доставят по воздуху, чтобы обойти районы пустошей, где их могут порвать местные боевики. Могли бы лететь до Острогожска, но в том и проблема, что там засело это самое ПВО. Ну и самолетами там некуда, а вертолеты сразу привлекут к себе внимание. Так что пойдут по земле. Да и не факт, что им точно известны координаты крушения. Однако мало кто может им помешать. Места глухие, сплошные леса и чертоги. Наша задача — выйти в район крушения самолета, обследовать его, попытаться установить контакт с теми, кто его сбил. В случае чего — уничтожить военный конвой до его развертывания в боевой порядок». «Вчетвером?» Чуть не взвыл Павел. «Акстись, Ходок! Заказчик уже целую роту собрал помимо нас. Или батальон». Мустафа отряхивал пыль с рубахи, вполголоса ругая себя за то, что не надел ничего менее маркого для столь грязного дела. Набежавшие люди, кто с вилами, кто с мотыгой, кто с охотничьим ружьем, окружили его, старика Егорыча и валявшегося в пыли Роху, который понял, что рыпаться ему поздно и опасно. «Ах ты, мать твою, идти!» Без зуба выругался старик Егорыч, почесывая посохом седой затылок. «Ты чего, Демьян?» — спросил Засоль, продолжая отряхиваться и удерживать ногой лежащее на земле оружие пленника. «Я кепку там свою оставил, на!» Старик вскинул руки, обреченно глядя на пылавшее здание, где нашли свою смерть пастух и его бандиты. «И что?» «Что-что, на! Этой кепки, на, годков больше, чем тебе, чернявый! Да военная еще!» «Может, самое время пришло от нее избавиться?» — усмехнулся Мустафа. Кто-то недовольно проворчал. «Избу спалили, три бочки топлива. По-другому нельзя было никак?» «По-другому? Ну так шли бы на них с вилами. Что у вас? Две вертикали и одна мосинка. Много вы навоюете?» Мустафа наконец поднял автомат и начал его рассматривать, недовольно морщась. Оружие было совсем ушатанное, и для серьезных дел годилось мало. Он отыскал взглядом в толпе настоящего старосту общины и протянул автомат ему. «На, забери себе! Мне едва ли пригодится. Ты, кстати, говорил, что вы хотели снести эту хижину. Чего ж твои возмущаются?» «Да все правильно сделал», — отмахнулся староста. «Не бери в голову. А с этим что делать?» Засоль склонился над пленником, который от страха перед безмерно осмелевшими местными старался не подавать признаков жизни. Обыскав его, Мустафа обнаружил неплохой обоюдоострый тесак и разжег к автомату, полный патронов. Еще он нашел кисет махорки и сделанные из пистолетных гильз четки. Все это он решил оставить себе. — Что делать? Пусть пока поживет, стерегите его до прихода казаков. Они его быстро разговорят. Где их банда кантуется, сколько человек и прочее. — Ну да, и то верно, — кивнул староста. — А ты куда? С нами кончено? — Да, все, загостился я у вас. Бак заполнили? — Заполнили, и провизию загрузили, и монеты. Все без обмана. — И мясо? — Как просил, в маринаде. — Спасибо. Мустафа впервые за все время улыбнулся и двинулся по главной улице поселения между скромных деревянных строений в сторону амбара, где его ждал верный Урал-Волк. Единственный мотоцикл волчьей стаи, оснащенный коляской. — Это тебе спасибо! — крикнул вслед староста. — Делов-то! Засоль отмахнулся, не оборачиваясь. Затем вдруг остановился. — Антоныч! — Чего? — отозвался староста. — Там это, в доме горящем, у одного зубы золотые. — Понятно. Тебе их отдать? Мустафа задумался на какое-то время, затем мотнул головой. — Да нет, это я так, на всякий случай, подсказываю. Мотоцикл мчался по хорошо накатанной грунтовой дороге, оставляя за собой шлейф придорожной пыли. Мустафа держал путь на север, в местечко под названием Девица. Въехав на пригорок, он увидел, как впереди забрезжило полевое марево, и вскоре показалось около трех десятков всадников, мчавшихся навстречу. Крупных банд в округе не водилось, но терять бдительность не следовало, и Мустафа это знал хорошо. Отъехав на обочину, он развернул мотоцикл поперек дороги, чтобы в случае чего быстро уехать в обратном направлении. Однако он довольно скоро признал девицких казаков, тех самых, за которыми отправил гонца староста земледельческой общины Петина. Пока Засоль реализовывал там коварный план по кремации группы пришлых рэкетиров и кепки Егорыча. Рейтеры из волчьей стаи пребывали в довольно добрых отношениях с местным казачеством. И опасаться за себя ему было незачем. Многие знали его в лицо. Вооруженная конница быстро проследовала мимо, обдавая Мустафу густыми клубами пыли. Он снова подумал о своей черной рубашке и выпочканных черных с проседью волосах. Хоть бы дождь пошел, да прибил эту пыль. А дождя уже месяц не было, даже дольше. С другой стороны, грунтовки развезет от ненасти и будет еще хуже. Казаки носили банданы, а у Мустафы вообще не было головного убора. Даже шлема, хотя он рекомендовался рейтерам, особенно со стеклянным забралом. Хорошо помнилась печальная история циклопа Комаровского, которому майский жук выбил глаз, когда тот на полной скорости мчался на своем байке по тракту. Но где же их взять, шлемы-то эти, с забралом? Редкость. Какой-то всадник кивнул ему, как бы благодаря за то, что Мустафа освободил неширокую дорогу и стоял на обочине. Кто-то из знавших Мустафу в лицо приветственно махнул рукой. Когда спешившая на выручку крестьянам конница пролетела мимо, замыкающий молодой совсем казачок вдруг натянул вожжи, заставляя коня притормозить. Животное зафыркало, мотая головой и тряся гривой, не сразу восприняв изменение скорости. Очевидно, конь и всадник еще плохо знали друг друга. Казачок приблизился к Мустафе. — Ты за соль из волчьей стаи? — спросил он, продолжая натягивать вожжи и усмирять беспокойного коня. — Я? А что? — Ищут тебя. — Кто? — Артем Полукров со товарищи. Они сейчас в Яндовище, на постое, в Короле дорог. Знаешь? — Знаю это место, — кивнул Засоль. — Спасибо. — Да не за что. Но, пошла, эй! Казачок лихо развернул коня и рванул догонять товарищей. Глава третья. Пастырь. Серафим был высок и довольно упитан. Ходил в черной рясе и с внушительным крестом на шее, упиравшимся в солидный живот. У Серафима были густые каштановые, тронутые сединой волосы до плеч и поповские усы с бородкой. Держа речь и делая паузы, Серафим чесал бороду и задирал руку вверх, чтобы необъятный рукав рясы сполз к локтю, и тогда обнажались одетые на запястье костяные четки. Все остальное время, которое он проводил с детьми, Серафим прикрывал ладонью левой руки правый кулак, вдоль костяшек которой была вытатуирована надпись «Уверуй, падла». Юным отрокам нет надобности созерцать сей отпечаток бурной молодости. На окраине станицы Девица, в поросшем деревьями уединении, расположился старый монастырь, единственным постоянным обитателем которого и был пожилой Серафим. В будни, когда казаки работали в поле и на фермах, детей сводили сюда под присмотр монаха, который учил их грамоте, арифметике и прочим премудростям. — Итак, дети! — Серафим почесал бороду и прикрыл надпись на кулаке. — Вчера мы изучали большие числа, и теперь приблизительно представляете себе, что такое миллион. Верно? Собравшиеся в большом зале монастыря дети согласно закивали. — Но сегодня мы изучаем историю, а здесь могут встретиться и большие числа. До Великой Смуты на нашей планете жило больше 7 миллиардов человек. Что такое миллиард? Представьте себе число миллион и помножьте на 1000. Можете? Ответом были растерянные взгляды. — Похоже, что нет. Серафим снова взялся за бороду. «Тогда представьте себе пшеничное поле. Вы все его видели. Сколько там зерен?» «Да фига!» — воскликнул конопатый отрок, и остальные негромко рассмеялись. «Вот!» — монах воздел перст. 7 миллиардов — это дофига! Понимаете?» Дети закивали. «Ну вот и славно. Итак, тот мир был не такой, как нынешний. Во-первых, царил совсем другой климат. У нас было холоднее, чем сейчас. Выпадало очень много снега, и суровая зима длилась дольше, чем нонче. Ходило много всяких животных всюду, некоторых мы более и не увидим. И наоборот, многих тварей, что бродят сейчас в чертогах и пустошах, раньше не было. Вся земля тогда делилась на государства, то есть существовала какая-то территория, по краям которой была граница, и переступать ее полагалось только по специальному разрешению. На каждой территории имелся свой флаг, герб, гимн, язык и так далее. И вроде как народ, живший в государстве, сам выбирал себе правителя. Ну, так считалось. Серафим задумчиво поскреб в бороде. Но это все брехня. В то время всякая власть была от лукавого. Так вот, у государства была столица, а столицей выступал большой город. Дети вдруг ахнули и посмотрели на учителя с недоверием и испугом. В новые времена слово «город» вызывало иные ассоциации. «Да-да, отроки, было много больших городов, и в них жила пропасть людей. 2 миллиона, 5 миллионов, а то и 10. Это потом, после Великой Смуты, большие города превратились в чертоги дьявола и сумеречные зоны, от которых людям следует держаться подальше, ежели неодержимы они бесовскими силами, али наоборот, не отмечены Божьей дланью, как бесстрашные проводники Господнего света в царстве тьмы. И нашло однажды на всех людей на земле страшное. Не то кара Господня за все грехи, что копились годами неправедной жизни, либо случилось явление Антихриста на землю, и силы небесные с силами ада схлестнулись в нашем мире, и люди сделались лишь орудиями борьбы. Но весь тот мир исчез, погрузился в смуту, и шестеро из семерых превратились в пепел и тлен. Всего сейчас на земле нашей грешной живет где-то около 1 миллиарда человек. И, как вы уже знаете, люди эти делятся на неучтенных и меченых. А земля поделена теперь по-другому. Есть оазисы. Это, собственно, то, что осталось от того грешного мира. Территория, огороженная рубежами. Раньше, до смуты, это были курортные зоны, которые не сильно затронула война. Ведь на курортах не было промышленности, важных производств и всего того, что надобно уничтожать в борьбе обоюдной. Живут там меченые, правят корпорации. У корпораций есть военные силы. Нас они называют неучтенными. Или популяцией, как зверей. Мы для них звери. И территории наши они зовут резерватами или резервациями. Однако мы, жители ареалов, вольных территорий, зовемся вольными людьми. Существуют области, которые находятся между ареалами и оазисами. Зовутся они пустошами. Там нет доброго уклада, как у нас в ареалах. И нет корпораций. Но там тоже встречаются люди. Да только бандиты, варвары и дикари. Они живут грабежами, набегами на честных тружеников, хотя порой нападают и на форпосты корпораций. Правда, иногда некоторые корпорации за 30 серебряников нанимают банды из пустошей, чтобы напасть на вольных, если те владеют некими ресурсами, нужными для поддержания должного им, то есть корпорациям, уровня жизни. Конечно, у корпораций есть свои армии, но иногда дешевле использовать варваров. А оазисам нужно много ресурсов. Они очень требовательны к своему уровню жизни. У них масса машин, которым необходимо топливо и прочее сырье. У некоторых оазисов имеют самолеты и даже ракеты. У них полно заводов. Им нужно делать много оружия. Они хотят много пищи. Гораздо больше, чем надобно нам. Им нужно множество бытовых безделушек. Они потребляют намного больше воды, чем мы. А в последние годы они уже оправились от той давней смуты и потихоньку восстанавливают утраченное. Однако многие знания, секреты прошлого утеряны, разбросаны в чертогах под руинами городов. И иногда корпорации отправляют за утраченными знаниями и технологиями экспедиции. А то еще нанимают особых людей в ареалах, которые одержимы сумеречными зонами и рыщут в них почем зря. — А на нас они могут напасть из-за ресурсов? — испуганно спросила худощавая девчушка с черными косами. — Нет, дитя, у нас нет ни нефти, ни газа, ни руд. Зачем мы им? На такие ареалы они не нападают, это бесполезная трата времени и сил. А прийти за утерянными знаниями в ближайший к нам город? Серафим пожал плечами. Сомневаюсь, чтобы в Воронеже нашлось что-то важное. Но если они явятся, нам придется туго? Это был уже голос мальчика, довольно строгий и резкий для его возраста. Корпорации сильны, сын мой. У них много оружия и армия. Нам придется не сладко, конечно, но мы божьи люди. Бог на нашей стороне. — А лукавый на их стороне? — продолжил молодой голос. — Нет истины у правителей оазисов. Они живут мыслями о наживе. Их власть — это власть денег, ради денег и при помощи денег, — ответил монах. — И такая власть от лукавого. — У них есть много машин, огороженные территории, армии, самолеты. Они восстанавливают прежний мир. Они могут сокрушить любой ареал, если в нем есть ресурсы, которые нужны корпорациям. И на их стороне лукавый? — не унимался отрок. Серафим нахмурился и всмотрелся в 4 десятка детей, от 8 до 12 лет, сидевших перед ним за длинными столами в главной зале монастыря. Он искал взглядом назойливого юнца. «Ну, а я, как сказал отрок...» «Получается, что зло сильнее, лукавый, могущественней нашего бога, который учит нас смирению и миролюбию». «Вот каков же козел, а!» Мысленно воскликнул Серафим и потер надпись «Уверуй, падла» на своем кулаке. «Ты к чему клонишь?» Учитель, наконец, выхватил взором темноволосого юнца с недобрым взглядом из-под черных бровей. «К тому, что не стоит ли нам поучиться брать то, что нам нужно? Не следует ли нам восстанавливать прежний мир и создавать армию? Делать оружие и множество машин? Нам надо догнать и перегнать оазисы, пока не стало совсем поздно. Иначе нас загонят в дремучие леса, как диких зверей. Либо нас, либо мы». «Ну, говнюк, какого черта, прости господи, ты это мелешь? И кто ты такой? Кажись, из тех семей, что недавно прикочевали в станицу и поселились тут. Надо непременно рассказать его родителям, что за бесенок растет в их гнезде». «Это ложный путь! Это соблазн искушениями лукавого!» — проговорил Серафим, стараясь выглядеть невозмутимым. «Мы должны достойно пронести свой жизненный крест и не соблазниться злом». «А смысл?» — вопросил юный отрок. Серафим покосился на чан с рассолом, в котором покоились розги. Он никогда их не применял, но само их наличие помогало поддерживать дисциплину среди учеников. «Каков смысл? Да чтобы заслужить Царствие Небесное, понял ты, сын мой заблудший?» «А в этом мире нам, значит, надлежит быть терпилами?» — повысил голос юноша. «А ну, встань, поганец!» — не выдержал Серафим. Возмутитель спокойствия поднялся. Не вскочил, а именно поднялся, взирая на учителя без испуга, но с вызовом. «Как твоя фамилия, заблудший сын мой?» «Крест!» — лаконично ответил юнец. Серафим сжал кулаки. «Да ты издеваешься надо мной, поганец!» «Никак нет! Моя фамилия Крест!» «Почему ты ставишь под сомнение учение Господа нашего?» «Моя семья пришла издалека. Наше поселение жило мирно, растило хлеб и скот, благодарило Бога за пищу и свободу, за неиссякаемый источник целебной воды. Эта вода была настолько хороша, что пришли к нам гонцы, нанятые ближайшим оазисом. Они просили нас делиться этой водой, а взамен обещали диковинные явства, которые готовили у себя. И наши старейшины согласились. Вода эта не иссякала, нашему поселению ее хватало. Почему бы не поделиться? Это по-божески. Да и чудные сласти не помешали бы к столу. И пошли караваны, и дали они нам свои угощения, и пробрала людей хворь. И многие из наших умерли, а потом пришли вооруженные наемники и добили тех, кто выжил, но ослаб и не успел бежать из своего дома, со своей земли. Это так нам надо заслужить Царствие Небесное? Дать потравить себя, как клопов?» «Я разве это сказал?» «Тогда как? Если мы не будем сильны так же, как они, нам не видать пощады. Но если мы станем сильны, то сможем отплатить». «Я не говорю, что мы не должны защищать себя. А вы, казаки, тем более обязаны понимать святость обязанности защищать родной дом, родную землю, свой род и ближних». «Но как мы будем защищаться от тех, кто многократно превосходит нас оружием и коварством да хитростью, лишает нас крова и жизни? На Бога уповать? Так на тех, кто разорил наш дом, его гнев не обрушился. Мы должны быть такими же, как они. Они приходят и берут силой то, что им надо. Так не пойти ли нам забрать то, что может нам пригодиться? Их машины, их оружие, их самолеты?» «Да ты... Потому и погиб прошлый мир, погрузившись в страшную смуту, что все были сильные и желали одного и того же. Владеть большим, чем у других, и тем, что у других». «А сейчас что?» «Не сметь спорить со мной!» «Тогда как добиться правды?» Серафим вдруг осознал, что молчит, и безмолвствует от того, что не находит вразумительных доводов. А еще он понял, что видит в этом юнце самого себя в далекие юные годы, одержимого, обостренным чувством мести и справедливости максималиста, у которого с тех пор сохранилась не только надпись на кулаке, но и с дюжину шрамов от острых ножей на левом боку. Сквозная пулевая рана в плече, вспоротая осколками мины правая нога и масса воспоминаний о деяниях, за которые он уже долгие годы просил прощения у Всевышнего. Да, похоже было, что эта юная копия прошлого человека по имени Серафим загнала его в тупик. И это скверно для учителя оказаться в такой ситуации перед учениками. Надо искать выход. Но, хвала небесам, явился незваный гость, который свел сию немую сцену на нет. Массивная дубовая дверь заскрипела древними стальными петлями, отворилась, впустила свет знойного полдня, и в залу вошел человек. Был он невысок ростом, коренаст, с кавказскими чертами, одет в черную пыльную рубаху, черную же кожаную косуху и камуфлированные брюки, заправленные в высокие ботинки. В таком одеянии было жарко, но это свойственно иноверцам, представитель коих посетил обитель Серафима. В обычное время они так и выглядят. Другое дело, когда они заняты наскоком. Ученики оглянулись на визитера и с интересом рассматривали его. «Ассалам алейкум, люди добрые!» — произнес Мустафа Засоль, прикладывая правую руку к сердцу. «Это как же нехристи в храм Божий занесло! Отчего небеса не разверзлись молниями, и куда смотрела охрана?» «Не мели чепуху, Серафим, иначе с измальства научишь казачат неадекватно реагировать на людей другой веры. Ты сильно занят?» «Урок у меня!» — развел руками монах. «Дай ребятишкам передохнуть на воздухе, да на солнце погреться, после твоего сырого монастыря. Мне охранники на улице сказали, что ты их уже тут третий час без перерыва мурыжишь». Засоль улыбнулся и недвусмысленно встряхнул мешочком с монетами. «Ох, и всыплю я постовому уряднику за бусурманина в православном храме!» — рассмеялся Серафим. «Аллах за это не прогневается! Да и почтенный Иисус едва ли против, иначе как бы я тут оказался?» «Ну, ладно, полегче. Дети!» — учитель хлопнул в ладоши. «Отдохните пока, наш гость явился с серьезным разговором!» Старинные каменные ступени вели в темный мрачный подвал монастыря. Мало кто хаживал здесь. Сейчас по ним шаркали сандали настоятеля и пыльные ботинки рейтера. Первым шел Серафим с горящей лампадой в руке. «В карты автомат проиграл, ну ты, брат, лошара!» — веселился монах. «Да ладно тебе!» — отмахнулся Мустафа. «С кем не бывает?» «С теми, кто не грешит соблазном азартных бесовских игр!» «Все мы грешные, один ты святой!» Они подошли к дубовой двери с закругленным верхом. На ней висел внушительный амбарный замок, изготовленный еще до Великой Смуты. Монах громыхнул висевший на поясе связкой ключей, нашел нужный. Они последовали в широкий коридор с новыми дверями по обе стороны. Серафим отворил первую, и оба оказались в просторном помещении с низким потолком, заставленным большими ящиками. То, что висело на стенах, плохо сочеталось с местом хранения — монастырем. Снаряженные лентами пулеметы, гранатометы разных марок, бронежилеты, мечи и сабли, снайперские винтовки. «Ну, чего изволишь?» — спросил монах, выжидающий, глядя на гостя. «Мне бы уложиться в 15 серебряных монет. Нужен калибр 5.45», — ответил Мустафа. «И желательно неиспользованные». «Так...» Серафим взглянул на ящики. «Ну, есть калаши советского производства, 12 серебряных. Произведенные в РФИ стоят 11, китайские — по 7. Есть мудреные стволы китайской же разработки, но как раз под этот патрон стоят 9. Наши калаши с подствольником — по 14. Есть, кстати, абакан, ни разу из него не стреляли, тоже с гранатометом, но стоит 20. А без патронов?» «Так они все без патронов продаются. За патроны отдельная плата». «Побойся Бога, серый!» «Вот только проповеди мне не читай!» — поморщился монах. «Грех это! Мало того, что торгуешь в святой обители, так еще и оружием!» «И что есть оружие? Это всего лишь предметы. Убивают не автоматы и не пули, а руки. Человек, нажимающий спуск. Не нравится — ищи дешевле». «Да нет!» — улыбнулся Мустафа. «Я знаю, что здесь гарантия качества». «Насколько намечается?» «Возможно, пока не разобрался. Ваши казаки передали, что полукров меня срочно ищет. Может быть, дело и намечается. Да и вообще, сам знаешь, рейтер без оружия все равно, что имам без штанов». «А вот нехрен в азартные игры играть. Ладно, тебя и братков твоих давно знаю. Уверен, что не во зло все это. Отдам абакан за твои 15. Но прости, без маслят». Знал ведь, что на твое великодушие можно рассчитывать. Вот и пользуйтесь все моим великодушием, ироды. Серафим поставил лампаду на один из ящиков. Открыл тот, что стоял рядом, и извлек черневший вороненой сталью автомат. Перекрестил его, приговаривая. «Храни берущего тебя во владение от погибели и соблазна напрасной крови. Неси воздаяние, угодное Всевышнему. Дай ему силы не лишать жизни, ежели не будет на то воли Божьей». Затем протянул абакан покупателю. «На, держи. Будешь выходить, повесь за спину, поперек тела. Ствол должен торчать справа, а приклад — над левым плечом. Это знак охраны, что честно куплен, а не стырен подло». «Да ладно, их старший знает меня!» «Порядок есть порядок!» Мустафа повесил оружие, как велел монах. Затем протянул мешочек с монетами. «Возьми, проверь, пересчитай!» «Да ты меня вообще за барыгу держишь, некрещеный!» — усмехнулся Серафим. «Тебе я верю!» И тем не менее он стал пересчитывать монеты. Распряженные лошади паслись в сторонке, отдыхая от телег, в которых приехало на учение детвора и охранники, обеспечивающие их безопасность. Один из казаков сел с биноклем и снайперской винтовкой в колокольне монастыря. Двое пасли лошадей, отгоняя от них кровососущих насекомых. Еще двое собирали в ближайших кустах ягоды, действуя по принципу «одну в рот, одну в плетеную корзину». В телеге на соломенной подстилке дремал урядник. Он лишь приподнял голову, когда услышал гомон детей, вышедших из монастыря на внеплановый перерыв. Детвора обступила черный мотоцикл с коляской, кто-то из мальчишек понахальнее нашел смелость даже оседлать его и дергать руль. Мустафе эта картина не очень понравилась. Для рейтеров мотоцикл являлся чем-то намного большим, нежели просто транспортным средством. Это было нечто сокровенное, одушевленное, заслуживавшее ревностного отношения. «Сань, Сань, я же просил!» — окликнул урядника за соль, сокрушенно разводя руками. Старший приподнялся в телеге и взглянул на гостя, затем на облепленную мотоцикл детвору. «Ну а что?» — проговорил он. «Рейд на месте, никто его не украл. Иди ты! Так, дети!» Мустафа хлопнул в ладоши, стараясь выглядеть как можно более доброжелательным. «Пустите, мне ехать пора!» Дети тут же отошли от мотоцикла, встали полукругом и прекратили галдеть. Они с интересом наблюдали, как Мустафа усаживается, чем-то щелкает, потом привычным движением бьет подошвой по кикстартеру, заставляя мотор зарычать. «Покеда!» — махнул рукой рейтер, и мотоцикл тронулся с места. Дети проводили его взглядом, о чем-то переговариваясь и обсуждая сам мотоцикл, внешность его владельца, запах выхлопных газов и агрессивное урчание мотора. Из приоткрытой двери послышался голос Серафима. «Отроки! Перерыв окончен! Давайте обратно, на занятия!» «Батюшка, а кто это был? Рейтер?» — спросили дети уже в зале. «Истинно так! Самый что ни на есть рейтер!» «Ух ты! Расскажите про них!» Серафим огладил бороду. «Ну а что, собственно, рассказывать? Рейтеры, их еще по старинке байкерами кличут. Но вы не путайте их с псами или ренегатами. Они тоже на мотоциклах катаются и в черное одеты. Но те разбойники, а рейтеры — рыцари дорог. Во времена смуты и незадолго до нее существовали люди, которым божьим провидением даровалось понимание того, к чему катится мир». И они объединились в группы, выживальщиками звались. Они готовились к лихим временам, и сутью их устремления было выживание в период смуты. Но надо было не только выжить, но сделать это с честью, достоинством. Божью искру в душе не утратить. И сохранить наследие отцов, своего народа, страны, нации и так далее. Как и у казаков. Но среди байкеров было много разных людей, в том числе военных специалистов. А потому основным стало военное техническое ремесло. Из всего этого впоследствии образовались различные течения. Партизаны, рыскуны, ландскнехты, ну и рейтеры. Потом, правда, у каждого течения появились и свои еретики, отступники и ренегаты, переметнувшиеся на темную сторону. А рейтеры? Нет, настоящие рейтеры нет. Они кочуют по ареалам, помогают слабым, нанимаются выполнять достойные миссии. Подобно казакам, охраняют закон в ареалах. Получают исполнительные грамоты на поимку разных преступников, в общем. Но еще они, как и рыскуны, иногда обследуют сумеречные зоны в поисках деталей для своих машин и многих нужных вещей, что были утеряны в смуту. Исследуют чертоги, чтобы знать, какие опасности оттуда могут выйти на наши просторы. Сохраняют и передают по наследству знания, боевые умения и навыки во всяких технических делах. — А почему они рейтерами зовутся? Серафим снова задумчиво взялся за бороду, подбирая ответ попроще. Затем улыбнулся и объяснил. — Слышали, как его мотоцикл звучит? — Дрын-дын-дын-дын, рейт-рейт-рейт-рейт. Глава четвертая. В сборе. Проснувшись, Артем Полукров обнаружил, что проспал непозволительно долго. Возможно, это было и к лучшему, если учесть серьезность предстоявшего дела. Отдохнуть, поспать, собраться с силами — это довольно важно перед серьезным наскоком. И он бы проспал еще, но его разбудил приятный аромат, напомнивший, что самое время подкрепиться. Полукров поднялся с койки, осмотрел комнату. Павла и булавы не было. С улицы доносились знакомые голоса, настойчиво пахло шашлыком. Полукров подошел к окну, выходившему на задний двор короля дорог. Выглянув, он обнаружил, что уже вечереет. Солнце садилось, и темнеющее небо расчерчивали живописные алые мазки далеких продолговатых облаков. Значительную часть двора занимала свалка различных машин и мотоциклов, откуда местные мастера брали детали для ремонта, который приносил дополнительный доход и привлекал посетителей из числа рейтеров. Правее свалки раскинулся пустырь, в центре которого стояла большая беседка со столом и скамьями. Там же покоилась передняя часть легкового автомобиля, превращенная в мангал. На месте двигателя теперь тлели угли. Мустафа Засоль проворачивал шампуры с мясом и о чем-то болтал с Ходокири и булавой, стоявшими рядом. «Салам, Засоль!» — крикнул Полукров. Мустафа обернулся. «Братишка, привет! Как оно?» «Оно ничего, сам как?» «Как судак, кручусь-верчусь. Спускайся, уже готово почти». Солнце уже опустилось за кромку далекого леса на горизонте. В темно-синем небе светились редкие вытянутые облака. Запели сверчки. С окраины города доносились возгласы пастуха и лай его собаки, которые гнались с пастбища, бормочущее стадо животных, громыхавших своими консервными банками с опознавательными камнями внутри. Умиротворяющая картина бытия и сладостного покоя, обыденности в ареалах, которые неинтересны корпорациям, укрывшимся от миллионов неучтенных представителей популяции за своими охранными рубежами. Иван Булава отмахнулся от назойливого комара. — Паша, да ты первый кусок прожуй, чего за следующий хватаешься? — Тебе жалко, что ли? — пробормотал с набитым ртом Ходокири, сидевший за столом справа от Ивана. — Организм твой жалко, болван. Жуй лучше, для обмена веществ полезно. — Все нормально у меня с обменом и с организмом, отвали. — Ну, конечно. Напротив сидели Артем и Мустафа. На столе были разложены свежие овощи — лук, зелень, редис, ржаной хлеб и печеная картошка, кувшин с родниковой водой, кружки и, разумеется, шампуры с душистым бронзовым мясом. — Соли маловато! За соль! Сгоняй за солью! — крикнул Ходокири, отправляя в рот очередной кусок. — Ага, сейчас! Отойду подальше да разбегусь побольше и помчусь! — кивнул Мустафа и повернулся к Полукрову. — Тёма, расскажи про дело! — Самое время обстоятельно потолковать, коли все в сборе, — согласился Артем. — Ага, поговорим мы обстоятельно, как же? Павел скептически покачал головой и вытер кулаком губы. — Что такое? — не понял Засоль. — Да вон, зануда этот, администратор, сюда прется. — Не иначе на запах прилетела пташка, — кивнул Иван, не прекращая жевать. Артем и Мустафа, сидевшие спинами к зданию постоялого двора, обернулись. Смешной походкой к ним и вправду приближался тучный администратор короля дорог. — Вот блин! — вздохнул Полукров. Как же не вовремя? Мустафа поскреб подбородок. Надо от него избавиться. Давай, горец! Взорви его нахрен вместе с ночлежкой! Хмыкнул Ходокири. Да иди ты! Тем временем Артем взял в обе руки по шампуру с мясом. Тема, эй, ты чего? Возмутился Павел. Хочешь его угостить? Давай лучше просто убьем! Булава тихо засмеялся. «Паша, угомонись. В конце концов, это его мангал и его дрова», — напомнил Артем. «Да, но мы постой оплатили, и скидок нам не было». «За то, что вы учудили в борделе, скажи ему спасибо, что вообще не выставил». «Я там просто ел», — невозмутимо возразил Иван. «А какое отношение имеет бордель к постоялому двору?» — недоуменно спросил Ходокири. «Да такое, что это одна община. Пернешь в одном углу, звоняет повсюду». «Твою мать! Тема, ну не за столом же!» «Вечер добрый, гости дорогие!» Заискивающим тоном проговорил подоспевший администратор. Он потирал руки. «Как отдыхается? Не желаете ли еще чего?» «Все в порядке», — категорично ответил Артем, встал и протянул хозяину шампуры. «Вот, просим, от нашего стола вашему. Сына угостите заодно, умаялся, небось, за ремонтом». «О, ну зачем же?» Администратор завалил голову на левое плечо, но к шампурам потянулся. «Вот спасибо вам! Вот царский подарок! Дай бог вам здоровья!» «И тишины!» — добавил Ходокири. «Чего?» — администратор покосился на него и облизнулся на запах мяса. «Я говорю, что лучшим гарниром к здоровью является покой!» «Ну да, конечно!» — согласился хозяин. Было непонятно, уловил он намек или нет, но удалился быстро. Ему не терпелось уединиться и взяться за шашлык. «Зачем ты хамишь, Паша?» — нахмурился Артем. «Я хамлю? А что я сказал? Нет, Полукров, ты меня иной раз, ей-богу, сильно удивляешь». «Все, он отчалил, давайте о деле», — сказал Мустафа, провожая администратора взглядом. «Поддерживаю», — кивнул Булава. «Кто стоит за операцией?» — осведомился Засоль. «Щедрое вознаграждение настораживает». «Знаю главного исполнителя, который собирает кодлу», — ответил Артем. «И кто?» «Соловей Юрич». «Соловей Юрич? Так у него целый батальон, на кой черт мы ему понадобились?» «А что у него на постоянке?» «Отряд, конечно, знатный, хорошая подготовка и дисциплина, да и послужной список тоже внушает. Только чему они обучены?» «Лесные засады, молниеносные атаки в пустошах, а вот в сумеречных зонах они не работают». Ходокири чуть не поперхнулся и вытаращил на Артема свои раскосые глаза. «Я что-то не понял. Какая еще сумеречная зона?» «Острогожск. Нам придется работать в городе?» — вздохнул Мустафа. «Скорее всего. Рыскунов во всем ареале сейчас не сыскать, лето. Они подались в большие чертоги». Артем был прав. Да это, собственно, знали все. Рыскуны — люди, специализировавшиеся по части больших городов, которые практически все были уничтожены прокатившейся по земле большой войной, уже несколько лет как потеряли интерес к малым чертогам. Таковым относились, например, Воронеж и Острогожск. Ценные трофеи здесь удавалось найти все реже, а риск для жизни при этом не уменьшался. Обитавшая в чертогах нечисть плодилась и развивалась. Однако опасные поиски в сумеречных зонах были хлебом и ремеслом рыскунов, и потому они подавались в другие зоны. Одной из наиболее привлекательных являлась Москва, хотя до нее было почти 500 километров. А еще Харьков. Он, конечно, был ближе, но рейды туда осложнялись враждебностью местных по отношению к пришлым конкурентам. И вот, пока на дворе стояло лето, рыскуны с Воронежского резервата пропадали в своих экспедициях. Они старались набрать как можно больше артефактов сгинувшей цивилизации, чтобы выгоднее продать челнокам. А те, в свою очередь, находили возможность сбыть найденное властям корпоративных оазисов. Ну вот, рыскунов сейчас нет, до зимовки и их возвращения далеко еще, а мы, рейтеры, и сами поднаторели в этом деле. «Я что-то не понял. У нас банальный наскок, нет? При чем тут работа в сумеречной зоне?» — вмешался Иван. «Да не банальный это наскок, Ваня», — мотнул головой Полукров. «У нас три пункта на повестке. Первое — найти самолет. Он где-то в районе Острогожска. Может быть, в пределах отчуждения. Второе — кто пускал ракету. Есть маза, что она запущена из самого города, а не из окрестностей. Третье — конвой корпорации. Ну, это уже возня для партизан Соловья Юрича. Наше дело — город. Ну и с конвоем помочь, ежели что». «Вот это «ежели что» мне особо нравится». Ходокири поводил перед собой пальцем. «Погоди, Паша!» Мустафа поднял ладонь. «Возникает резонный вопрос, откуда инфа?» «Она появилась довольно оперативно. Ладно, самолет, кто-то из местных увидел, как тот падал. Может, и видели, как перед этим ракета пошла, но откуда известно про войсковую операцию? Как узнали, что именно с оазиса на турецкой территории? Примерный маршрут?» «Дружище, я тоже задавался этим вопросом», — кивнул Артем. «Соловей не настроен отвечать. Намекнул только, что есть у них ценный человек, который очень много знает». «Не нравится мне все это», — сказал Ходокири. «Может, откажемся?» Засоль пожал плечами. «Куш-то не слабый», — Иван произнес. «Голосуем, я за. Долго сидим без дела, скоро покроемся плесенью». «Я тоже за», — согласился Артем. «И я», — подхватил Мустафа. «Здорово», — буркнул Павел. «Четыре последних представителя волчьей стаи нашли себе достойное завершение карьеры в жизни». «Сплюнь, идиот», — рявкнул Булава. «Так ты против? Можешь отказаться, мы поймем», — предложил Полукров. «Ага, братья идут на дело, а я в кусты. Нет уж, вместе так вместе». У Мустафы еще остались вопросы. «Насколько я понял, мы не по нахалке идем, а по военному». «Какая тут нахалка? Байки и косухи надобно схоронить. Экипировка для рыска и боя». «Артемка, а где ты схоронил наше боевое барахло в тот раз?» — спросил Павел. «У шелкопряда. Нынешние шмотки и рейты у него и оставим». «Шелкопряд?» «Да. Слыхал про такого?» «Слыхал. Говорят, псих редкостный. Идет по лесу и боится букашку раздавить. Зато запросто вешает детей, которые поджигают муравейники увеличительным стеклом». Полукров засмеялся. «Такое, значит, про него слыхал. Что ж, недалеко от истины». «Да мать же его за ногу!» — поморщился вдруг Ходокири. «Опять он!» «Что такое?» — Артем обернулся. К ним снова семенил администратор. «Видать, шашлык понравился», — предположил Иван. «От нашего стола вашему!» Хозяин постоялого двора, переполненный пафосом, выставил на стол большую бутыль. «Вино домашнее, жена с тещей, будь она неладная, для себя делали. Так что качество на высоте. Уважьте, угоститесь». «Ага, спасибо, хозяин!» Хором воскликнули рейтеры и одобрительно заулыбались. Они еще некоторое время обменивались елейными любезностями, пока администратор, наконец, не удалился. «Вот видишь, Паша, делай людям добро, и оно оплатится сторицей», — заметил Полукров. «Ага! Ты не забудь рассказать об этом наемникам, с которыми скоро схватимся, а заодно тварям в чертогах», — огрызнулся Ходокири. «Обязательно расскажи». Когда слово «город» означало нечто обычное, не такое страшное, как в новые времена, в Воронеже и ближайших пригородах проживало около миллиона человек. Так уж вышло, что совсем рядом находилась деревня Яндовище. Теперь уже никто не помнил, почему это название перекочевало и закрепилась в общине, которая образовалась в 20 километрах к северу-западу от Воронежской сумеречной зоны. Но факт оставался фактом. Настоящее Яндовище располагалось не там, где остановились на постой четыре всадника волчьей стаи, а где-то здесь, на подступах к одному из самых опасных мест Воронежского резервата, или ареала. Городу, который хранил на себе печать давно минувшего Армагеддона. Опаснее самого Воронежа был только Нововоронеж, где когда-то стояла атомная станция. И где-то здесь, в дремучем лесу, жил, наверное, единственный на сотни верст вокруг безумец, предпочитавший соседство с чертогами жизни среди себе подобных людей, старавшихся держаться от городов подальше. Правила хозяина этих мест запрещали дронить, то есть тарахтеть моторами на протяжении последних 1500 метров до его обители. И четверым рейтерам пришлось катить мотоциклы рядом с собой, дабы не нарушить покоя царившего на границе чертога Воронежа и пугавшего пришлых людей. Труднее всего приходилось Мустафе. Его рейд был значительно тяжелее мотоциклов товарищей из-за коляски, которая не просто была прицеплена к Уралу, но имела привод на колесо для большей проходимости. Выйдя со старой, давно потрескавшейся и заросшей травой дороги на опушку леса, все четверо остановились. Прямо перед ними, метрах в 30, возле здоровенного лопуха, стоял упитанный человек. Ему было около 40 лет. Он был одет в защитного цвета штаны, заправленные в ботинки с высоким берцем, С боков свисали черные подтяжки, на торсе зеленая футболка, а лысую круглую голову облегал зеленый берет. Нижнюю половину лица скрывала бородка и густые, как болотные камыши, соломенные усы, аркой огибавшие рот. На кончике носа сидели очки с прямоугольными стеклами и золотой цепочкой, уходившие от дужки за шею и возвращавшейся к другой дужке. Человек упирался ладонями в колени и что-то разглядывал на листе лопуха. Он словно ждал незваных гостей и, не поворачивая головы, осторожно приподнял правую руку, чтобы поманить их пальцем. — Вы гляньте, какая редкость тут подремать решила! — проговорил он тихим, хриплым голосом. Рейтеры осторожно приблизились и увидели, что на листе лопуха сидит огромная бабочка, размером, наверное, с полторы ладони здорового мужика. Это было мохнатое существо черно-оранжевого цвета с белым узором в виде черепа на спине. — Летает только ночью, а сейчас спит, — продолжил усатый. Ходокирий подкатил свой рейд совсем близко. — Ни хрена себе! — воскликнул он и протянул руку, чтобы потрогать мохнатую бабочку. Однако тут же скривился от боли, когда на его запястье сомкнулись пальцы усатого. — Чего грабли распускаешь, пижон? — прорычал тот. — Ты ведь не любишь, когда ты спишь, а тебя трогают. Павел отдернул руку. — Ты псих, что ли? — Да, а ты? Незнакомец зло смотрел на Ходокири. Затем окинул взглядом остальных. — Зачем приперлись? — Здорово, шелкопряд! — кивнул ему Артем. — Здоровее видали. Только это не ответ на мой вопрос. — А поприветливей с гостями нельзя? — повысил голос Павел. — Поприветливее это как? — прищурился хозяин. — Хлеб с солью поднести, ковровую дорожку расстелить и фанфарами дудеть. Ходокири не унимался. — Мог бы поздороваться ради приличия, да спросить, как дела? — Привет, как дела? Шелкопряд пристально смотрел на Павла. — Ну что молчишь? Как дела? — Были отлично, до знакомства с тобой. — Вот как? — хмыкнул хозяин. Возможно, он улыбался, но настолько зарос, что догадаться об этом можно было лишь по морщинкам в уголках глаз. — Рад, что изговнял тебе настроение. Шелкопряд обратился к Артему. — Полукров, зачем пришли? — У тебя наши вещи. Забыл? — Не забыл. Забирайте и уматывайте. Шелкопряд повернулся и зашагал к широкой тропе. — И аккуратнее своими тарахтелками тут. Там на тропе муравейник возле сосны. Наедете колесом, разобью морды всем четверым. — Нет, я ему все-таки врежу, — не выдержал Ходокири. — Успокойся, Паша, — засмеялся Полукров. — Он нормальный, да и крепкий, кстати. Не смотри, что он меньше тебя. В прошлом году медведя отмудохал, который к нему на пасеку залез. — Да? И ты сам это видел? — усомнился Павел. — Нет, мне рассказывали. — Кто же рассказывал, если вокруг ни одной живой души? — Да сам медведь и рассказывал, — произнес Иван. Много жаловался на него, показывал синяки и горько плакал. — Да идите вы в задницу, шутники, мать вашу! — огрызнулся Ходокири и покатил свой рейд вслед за шелкопрядом. — Тем, а он всегда такой? — спросил Мустафа. Он, как и Павел, не был знаком с шелкопрядом. Вообще говоря, нет, сегодня он на редкость приветлив. — Жрать будете? — послышался из зарослей голос хозяина. — Да, было бы неплохо позавтракать, — признался Полукров. — Вот доставайте свое и жрите, а будете мусорить, морды разобью всем четверым. По мере следования по широкой тропе через лес, шелкопряд постоянно уходил вперед, после чего вопил из зарослей, чтобы гости остановились. Затем слышалась возня и звучало разрешение двигаться дальше. И так было трижды. Судя по всему, местный житель отключал некие защитные устройства, чтобы люди прошли. В конце концов, они оказались на площадке, оградой которой служили непролазные стены из зарослей облепихи. Площадка была частично затинтована маск-сетью. В центре стоял большой дом из деревянного сруба с двумя этажами. Рядом раскинулся навес из виноградника, под которым виднелись стол и скамейки. Мустафа и Ходокири, никогда прежде здесь не бывавшие, с изумлением обнаружили в дальнем углу двора танк, тщательно замаскированный той же сетью. Как он сюда попал, оставалось загадкой, если учесть, что по тропе, которую они видели, с трудом мог протиснуться мотоцикл с коляской. Шелкопряд велел подождать и быстро скрылся в своем двухэтажном бревенчатом доме. Потом все почувствовали едва уловимую вибрацию грунта, обильно усыпанного сухой хвоей. Послышался непонятный механический звук, и вдруг земля перед ними разверзлась. Нарисовалась огромная прямоугольная крышка, которая откидывалась и открывала взору железобетонный пандус, уходивший в глубокий обширный ангар, где горело электричество. Откуда оно бралось, тоже оставалось загадкой. Ветряков не было, и генератор не шумел. Снизу по пандусу поднялся шелкопряд. «Что встали, как неживые? Закатывайте свои тарахтелки и шмотки забирайте!» Осмотреться в ангаре хозяин толком не дал. Постоянно торопил гостей и вовсе выгнал, едва те переоделись в военную экипировку. Чужаки постепенно поднялись по пандусу и вновь услышали гул, после чего крыша подземного убежища опустилась. — Артем, это как? — изумленно вымолвил Павел. — Откуда? — Я слышал, что перед самой войной отряд выживальщиков устроил здесь базу. Какие-то военные, отколовшиеся от армии. «Я всякое видел, но чтобы среди леса такое...» Из дома появился шелкопряд. Он нес какую-то бутыль и тюк. «Ну, соколики, присядем на дорожку». Хозяин кивнул на скамейку и стул. В бутылке оказалось волшебного вкуса медовуха, которую хозяин разлил в кубки, сделанные из минометных мин. Их он принес в тюке и расставил на столе. «Так, Артем, в мешке моя фирменная аптечка». «Все, что нужно в походе. Все натуральное на травах, коре, ягодах, меде, помете пчел и говне летучих мышей. Антидристутин, противозаразное всякое, от гноя и прочей напасти. В желтом свертке от радиации, но есть побочный эффект. Гаубица взведется, и никакой холодный душ не поможет. К сожалению, на баб это действует по-другому. Они становятся скучными и сонными». Павел ухмыльнулся. «И как ты один в лесу поступаешь с этим побочным явлением?» Шелкопряд шутку не оценил, взглянул недобро и ответил. «Всяким пухленьким волосатиком, что жастают тут, очко развальцовываю. Помогает». «Да пошел ты!» «Будет вам!» Артем пристукнул кубком по столу. «Налей мне, Шелк, еще своего чудо-напитка. За аптечку спасибо. Очень нужная вещь в нашем деле». «Да не за что. Должен будешь». Хозяин плеснул еще медовухи. «Ты в Острогожске давно был?» «С апреля не был. Или чуть больше. А что?» «Про самолет не слышал?» «Слышал», — кивнул шелкопряд. «Но вряд ли больше тебя. Говорили, что упал где-то там». «А кто говорил?» «Два мародера перед смертью». «Ты что, их убил?» — спросил Засоль. «Вроде того». «За что?» «Тоже любили задавать глупые вопросы». «Полукров, вы как, надолго уходите?» «Не знаю, Шелк, как получится?» «Понятно, ну не пуха». «К черту!» «Сам иди туда. Соловью Юрьевичу привет от меня пламенный». «Ты и про него знаешь?» «Знаю, чего уж. Ну ладно, ступайте, провожать не буду, дурная примета». «Спасибо за все, дружище». Полукров протянул ему руку. «Я ж сказал, должен будешь». Шелкопряд пожал его ладонь и тут же оттолкнул. «Все, проваливайте нахрен!» Теперь они выглядели иначе. Камуфлированные комбинезоны, разгрузочные жилеты, военные походные рюкзаки. Отныне ничто не выдавало в них рейтеров, почти никогда не расстававшихся с мотоциклами и черными кожаными куртками. Они вышли из леса на старую дорогу и осмотрелись. Затем Полукров взглянул на часы. «Надо поторопиться, сбор уже скоро». Все четверо двинулись на юг, туда, где раньше стоял городок Семилуки, примыкавший к окраине Воронежа. Это уже была граница сумеречной зоны, и характерной приметой был периодический вой, не соотносившийся с обычной фауной ареалов. «Надо было шелкопряда с собой на дело подрядить», — сказал Булава. «Хорошее подспорье, ты сам говорил, что нам пятый не помешает». «Да на кой он нам нужен, этот псих?» — протестующе воскликнул Ходокири. «Не ори, Паша. Вань, ты же знаешь, что шелкопряд ни под кем не ходит. Да и мы без подстраховки, я думаю, справимся. Кстати, Паша, ты ему понравился». «Нахрен!» — буркнул Ходокири. «А как же он общается с теми, кто ему не нравится?» «Тихо и молча душит, без разговоров». Идти пришлось 3 километра. пока справа не показался большой овраг, окраина Семилук. Они пересекли уже едва различимое в траве шоссе, некогда покрытое асфальтом. Последние 30 с лишним лет этой дорогой пользовались крайне редко, в отличие от тракта у нового Яндовища, который не успевал настолько зарасти травой, кустарником и молодыми деревьями. Дальше начинались руины. Город не бомбили, и основные разрушения здесь были вызваны временем и безлюдьем. Вид домов, вывернутых наизнанку, поросшими изнутри уродливыми деревьями, холодил кровь. Некоторые здания еще кое-как стояли и выглядели не менее странно и гротескно. На крыше одной пятиэтажки росла целая березовая роща, а из окон верхних этажей торчали немыслимые хитросплетения корней деревьев, которые обжили крышу и стремились к земле. У следующего здания, бросшего со всех сторон высоким кустарником, в окнах виднелись черные колонии крупных летучих мышей, облюбовавших покинутое много лет назад жилище. Вот еще уродливое дерево прямо посреди улицы. В его ветках виднеется ржавый насквозь автомобиль. Очевидно, это дерево десятилетиями росло под машиной, постепенно обвивая его ветками и поднимая над землей, делая своей неотъемлемой частью и питаясь продуктами окисления корпуса, отчего листва на дереве приобрела зеленовато-бронзовый оттенок. Они прошли еще немного, когда до слуха начали доноситься человеческие голоса. Полукров мгновенно остановился, припал на колено и поднял кулак, приказывая остальным сделать то же. Затем указал на ближайшее дерево. Павел, Иван и Мустафа незамедлительно заняли позиции возле ствола и приготовили оружие. Согнувшись, Артем подбежал к ним и хлопнул рукой по коре. Остальные без лишних слов подхватили его и помогли взобраться на бугристый ствол. Поднявшись как можно выше, Полукров прильнул к биноклю и через несколько минут спустился. «Все в порядке, это они. На площади точка сбора. Идем!» Здания вокруг площади сохранились несколько лучше, чем в остальном городке. Уцелел даже постамент памятника, воздвигнутого уже неизвестно кому. Вокруг него стояли два БТР-80, один БРДМ, китайское БМП тип 97 и грузовой Урал, кабина которого была обшита листовым железом для дополнительной защиты от пуль. За Уралом виднелся небольшой пикап с установкой пулемета «Корт» в кузове, а также несколько ГАЗ-66 с кунгами. Вокруг толпилось несколько десятков, а то и добрая сотня человек в боевой экипировке. Вооружены они были в основном автоматами Калашникова и китайскими CQ, довольно точными копиями американских М-16. У нескольких были снайперские АСВК и английская IC-50. На броне китайской тип 97 сидел высокий и худой человек с седой бородкой и в круглых очках. На вид ему было от 45 до 50. В руках он держал внушительного вида Heckler & Koch G-36 со всеми мыслимыми обвесами, включая оптику, фонарь и подствольный гранатомет. Обладателем этого завидного оружия и был полевой командир 1-го штурмового карательного батальона имени Ивана Грозного, сам Соловей Юрьевич Черный. «Ну, наконец-то!» — воскликнул он, завидев четверку рейтеров. «А мы уж грешным делом подумали, что на вас рассчитывать не придется. Мы задержались на 5 минут, самое большее!» — крикнул в ответ Артем и взглянул на наручные часы, желая убедиться в правильности словесного туше. «Так и есть. 4 минуты от условленного срока с учетом временного коридора. Плюс-минус час на форс-мажорное обстоятельство». «Не заводись!» — отмахнулся Соловей и громко хлопнул в ладоши, облаченные в черные перчатки, беспалые и дырчатые. «Командиры секции, звеньев и ячеек ко мне, на брифинг! Живо!» «А нам что делать?» — послышался голос какого-то рядового. «Не задавать идиотских вопросов!» Кроме четверых рейтеров, позади китайской БМП собрались еще 15 человек. Знаками различия в данном подразделении являлись пуговицы, пришитые на клапаны грудных карманов. Количество пуговиц у этих людей говорило о том, что все они младшие командиры подразделения, которым руководил Соловей Юрич. Кормовая десантная дверь бронемашины открылась, и из нее показался еще один человек. Одет он был в темно-синюю военную спецовку, довольно новую, с наколенниками и налокотниками. И, похоже, в ней скрывался бронежилет. На темноволосой голове этого человека, молодого и жилистого, сидела кепи с защитными очками, поднятыми поверх козырька, того же цвета, что и одежда. К жилету на груди крепились две кобуры с каким-то странным оружием. «Парни, это Малон Таха, наш консультант», — объявил Черный. «В операции главный я, но он второй по старшинству, ясно?» «Малон Таха, что за имя такое, армянин, что ли?» — прищурился без того узкоглазый Ходокири. «Паша, ты точно чукча», — заметил Мустафа. «Сам ты чукча, я русский». «Я Малон Таха», — ответил незнакомец с каким-то странным акцентом. Возможно, дело было в его низком баритоне. «Это мы уже поняли». «Хорош базлать, мужики!» — поморщился Соловей. «О деле говорим». «Ну, говори, говори!» — проворчал Ходокири. «Паша, мы тут не на пикник с самогоном и бабами собрались. Так что, включив в своем мозгу субординацию, не смей подрывать мой авторитет. Наказывать буду монетой из жалования за ваш непосильный труд. Ты понял?» Соловей излагал спокойно и доходчиво. «Да понял я все!» «Архичудесно! Призамечательно! Итак, первым делом мы выдвигаемся в чертоги Острожска». Черный развернул карту. «Командиры секции получат рации. Полукров тоже. Полукров, ты старший среди своих». «Само собой», — кивнул Артем. «Ишь ты!» — хмыкнул Павел. «Ходок, заткнись хоть на минуту, а? Далее. Рейтеры входят непосредственно в чертоги. С вами пойдет мой снайпер. Итахо. Артем, имею в виду, что рекомендации Малона Таха обязательны к исполнению. От вас требуется одно — проводка по сумеречной зоне. Вы в этом разбираетесь». «Понятно». «Далее. Первая и вторая секции занимают оборону вот тут». Соловей обвел карандашом участок окраины Острогожска. «Рассосредотачиваются на технике. Быть в готовности к передислокации или атаке. Или идти на помощь. Короче, быть в минутной готовности выполнить любой мой приказ. Разведзвено второй секции движется в южном направлении на БРДМ и пикапе. Вот по этой дороге. Вот до этой точки. Видите? Организуйте скрытное наблюдение. Вы будете авангардом на дальних подступах». «А кого ждем?» — спросил один из младших командиров. «До 100 бойцов корпорации АТ, Ататюрк. Задача авангарда — наблюдать. В бой не вступать до особого распоряжения, которое я отдам лично. Информировать меня обо всех передвижениях в том районе. Даже если по дороге проковыляет хромой пилигрим в обносках и воняющий на 100 верст, доложить. Дальше. При развертывании первой и второй секции, третья и четвертая, без промедления делятся на ячейки и начинают прочесывать вот эти окраины на тот случай, если самолет и те, кто его сбил, находятся все-таки не в самом Острогожске, а на подступах к нему. Я тоже буду участвовать в поисках». Булава поднял руку. «Юрич, вопрос». Черный вскинул на него круглые серые глаза, пристально смотревшие из-за очков. «Говори». «Почему мы ищем и самолет, и тех, кто его сбил, в одном и том же районе? Мы не знаем, как они его сбили и на какой высоты и с какого расстояния, верно? Следовательно, между ними может быть и сотня верст». «Ты что, разбираешься в этом?» — усмехнулся Черный. «Ну, кое-что знаю. Человек, заменивший мне отца и мать в прошлом, еще до войны, служил военным летчиком. Рассказывал много всяких премудростей». «Архичудесно, Ваня, что ты у нас такой умный. Но вот скажи, если пальнуть в лоб по осевому курсу ракетой по самолету, куда он будет падать? Разве не в сторону, откуда примчалась эта роковая ракета?» «Ракетой сбить в лоб сложно. Цель и снаряд могут разминуться, а могут и сманеврировать. Легче пустить ракету вдогонку». «И тем не менее, факты говорят, что самолет рухнул именно туда, откуда его сбили. А это чертоги Острогожска». «А что за факты и что за самолет?» «Из достоверных источников. И самолет большой, в него трудно не попасть». Командир осмотрел подчиненных. «Всем ли известно, как вообще выглядят самолеты и на что могут быть похожи их обломки?» Ответом был утвердительный гул. «Тогда все. По машинам. Артем, ты со своими архаровцами садишься в мою БМП».